don't you say I'm smart and have the kindest heart? Oh, what a wonderful sister I'd be. Just tell me how you like my personality. Гудхард и старая супружеская чета приезжали на Лазурный берег каждый год в июне и останавливались в отель «Де Кап». Он был владельцем хлопкоперерабатывающих фабрик в Северной Каролине, но уже передал свое дело сыну. Высокий, прямой, медленно передвигающийся грузный мужчина с седой шевелюрой, он был похож скорее на полковника в отставке. Миссис Гудхард была моложе его, с мягкими седыми волосами, еще довольно стройной фигурой, позволяющей ей ходить в брюках. Гудхарты год назад зафрахтовали Клотильду, и им так понравилось путешествовать на ней, что они в самом начале зимы списались с Томасом и зафрахтовали яхту на такой же срок. Оба они были самыми нетребовательными клиентами. Каждое утро ровно в 10 Томас бросал якорь как можно ближе к берегу, напротив отеля, и Гудхартов на яхту доставлял быстроходный катер. Они привозили с собой целые корзины с провизией, приготовленной в ресторане отеля. Коробки с бутылками вина, завернутыми в белоснежные салфетки. Им обоим было уже за 60, и когда море штормило, и их поездка на катере была связана с определенным риском, то в таких случаях шофер доставлял их на Клотильду, стоящую на причале в Антибской бухте. Иногда вместе с ними приезжали и другие супружеские пары, такие же пожилые, как и они. Или же Томас забирал их знакомых в Каннах. Обычно они выходили в открытое море между Лоренскими островами, расположенными в 400 тысячах ярдов от побережья, и там бросали якорь на целый день. Между островами всегда было очень спокойно, не дул ветер, глубина всего 12 футов, и вода такая прозрачная, что с борта было отчетливо видно, как колышутся на дне водоросли. Гудхарты надевали купальные костюмы, загорали, лежа на надувных матрасах, читали или дремали, и время от времени ныряли, плавали в море. Мистер Гудхарт и его жена говорили, что чувствуют себя безопасно, если рядом с ними плавали Томас или Дуайер. Миссис Гудхарт, крепкая женщина с полными плечами и молодыми стройными ногами, превосходно плавала, но ее муж постоянно настаивал, чтобы Томас или кто-нибудь другой был рядом. И таким образом они могли спокойно наслаждаться чистотой, прохладной водой и плавать, когда им вздумается. Иногда, если у них были гости, Томас делил на корме одеяло, и они играли несколько роберов в бридж. И миссис Гудхарт, и мистер Гудхарт всегда говорили спокойно, никогда не повышая голоса, и всегда были чрезвычайно вежливы, как друг с другом, так и со всеми окружающими. В 1:30 дня Томас смешивал им коктейль, неизменно это была кровавая Мэри. После этого Дуайер устанавливал на палубе навес, и супружеская пара обедала в тени всем тем, что привозила с собой в корзинах из отеля. На столе красовались холодные лангусты, холодный ростбиф, рыбный салат или зубатка под соусом из зелени, дыни, ветчина, сыр, фрукты. Они всегда привозили с собой так много провизии, что после них, даже когда они бывали на судне с друзьями, оставалось очень много еды для команды, и не только на обед. Но хватало еще и на ужин. К обеду у каждого из них была бутылка вина. Томаса всегда беспокоила только одна проблема. Вкусный, умело сваренный крепкий кофе. Но с появлением Кейт проблема эта была решена. В первый день плавания Кейт вышла из камбуза с кофейником в руках, в белых шортах и белой рубашке, обтягивающей пышную грудь с надписью «Клотильда». Том представил ее своим гостям, а мистер Гудхарт только одобрительно покачал головой и сказал: «Капитан, ваша яхта с каждым годом становится все лучше». После ланча для мистера и миссис Гудхарт наступало время послеобеденной сиесты. Часто Том слышал звуки, говорившие, что они занимаются там любовью. Гудхарты были женаты уже более 35 лет, и Том, узнав об этом, искренне удивился, что они еще могут получать от секса удовольствие. Пожилая супружеская чета Гудвардов перевернула все представления Томаса о браке. Около 16:00 Гудварды появлялись вновь на палубе, как всегда серьезные, очень церемонные, в своих купальных костюмах и с полчасика плавали в сопровождении либо Томаса, либо Дуайера. Дуайер плавал плохо, и пару раз, когда миссис Гудвард с ним заплывала ярдов на 100 от яхты, Том очень опасался, как бы ей не пришлось буксировать его барахтающегося приятеля до судна. Ровно в 5, после душа, аккуратно причесанный, в хлопчатобумажных штанах, белой рубашке и голубом блейзере, Гудвард поднимался снизу на палубу и говорил, обращаясь к Томасу: «Не пора ли что-нибудь выпить, капитан? Как вы считаете?» А если на борту не было гостей, он говорил: «Не окажете ли мне честь, капитан, и присоединитесь ко мне?» Когда Томас делал 2 виски с содовой, подавал знак Дуайеру, чтобы он заводил двигатели, и становился к штурвалу. Кейт поднимала на лебедке якорь, и они возвращались к берегу, взяв курс на их отель. Сидя на корме, мистер Гудвард с Томасом потягивали свой виски, а их яхта, выйдя на свободное пространство, огибала остров, и они любовались розовато-белыми высотными зданиями Канн с правого борта. Однажды Гудвард спросил его: «Капитан, скажите, в этих местах часто встречаются люди с фамилией Джордах?» «Не знаю», — ответил Томас. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Дело в том, что вчера я назвал ваше имя помощнику управляющего отеля», — сказал Гудвард. «И он мне сообщил, что мистер и миссис Рудольф Джордах в их отеле частые гости». Томас, не отрываясь от стакана, сказал: «Это мой брат». Он заметил, с каким любопытством на него посмотрел мистер Гудвард, отлично понимая, о чем тот сейчас думает. «Наши с ним пути разошлись», — объяснил Томас. «Он был самым ловким и удачливым в нашей семье». «Мне, конечно, трудно судить». Гудвард, потряхивая стаканчиком, разглядывал яхту, водные буруны, рассекаемые носом, желтовато-зеленые, пронизанные солнечными лучами холмы побережья. «Может, это как раз вы были самым ловким и удачливым в семье? Я работал всю свою жизнь, и только когда состарился, у меня появилась возможность 2 недели в году наслаждаться отдыхом на море». И он горестно вздохнул. «А ведь меня тоже считали в семье самым ловким и удачливым». Тут к ним подошла миссис Гудвард, такая же моложавая, в своих ладных брючках, в просторном свитере. И Томас, допив до конца свой стаканчик, пошел приготовить стаканчик и для нее. Она никогда не отставала от своего мужа по части спиртного. Гудвард платил по $250 за день фрахтовки, плюс еще стоимость горючего, плюс 12 сотен старых франков на питание каждого члена экипажа. После завершения их плавания в прошлом году он выплатил Томасу $500 премиальных. Томас с Дуайером устали подсчитывать, как же богат этот человек, позволяющий себе платить такую сумму за 2 недели. За эксплуатацию яхты, за 2-местный номер в отеле, считающимся одним из самых дорогих в мире. Но, помучившись, они отказались от дальнейших усилий. «Богач всегда богач», — твердил Дуайер. «Боже праведный», — возмущался он. «Ты только представь, поскольку часов вынуждены трудиться 1000 несчастных людей на фабриках этого Гудвардта в Северной Каролине, исходить потом, стоя у его машин, кашлять, надрывая свои больные легкие, чтобы он мог каждый год вот так 2 недели проводить на Средиземном море». Отношение Дуайера к капиталистам сформировалось еще в молодости под влиянием его отца, социалиста. Он работал на фабрике, и, по его мнению, все рабочие страдают болезнями легких и харкают кровью. До встречи с четой Гудвардов чувства Томаса к людям с большими деньгами, если и не отличались такой неприязнью, как у Дуайера, то представляли собой некую смесь зависти, недоверия и подозрительности, заставившей его предполагать, что любой богач обязательно причинит как можно больше вреда любому другому человеку, если тот находится в его власти. Его предубеждение по отношению к брату, начавшееся, когда они еще были мальчишками, впоследствии только усилилось, особенно после того, как Рудольф добился своего и так разбогател. Но именно Гудхарты порвали путы его прежней веры. Они не только заставили его по-новому взглянуть на институт брака, но и вообще на людей, включая людей богатых и американцев в целом. Жаль, что Гудхарты приезжают в самом начале сезона и всего на 2 недели. Потому что после их отъезда дела у Томаса шли обычно под гору до самого октября. Некоторые из отдыхающих, фрахтовавшие яхту, зачастую с лихвой оправдывали пессимистичный взгляд Дуайера в отношении правящих классов. В последний день пребывания Гудхартов они отправились домой раньше обычного. Поднялся сильный ветер, и море за грядой островов покрылось белыми барашками. Даже в укрытии между островами Клотильду сильно кренило из стороны в сторону, а якорная цепь то и дело туго натягивалась. Гудхарт выпил больше, чем обычно. Ни он, ни его супруга не изъявили желания спуститься вниз, чтобы там, как обычно, подремать после ланча. Дуайер поднял якорь, а они стояли на палубе, все еще в купальных костюмах, правда, поверх них в свитерах, чтобы защититься от холодных брызг. Они упрямо торчали на палубе, словно дети на празднике, который вот-вот должен был закончиться. И они не хотели пропустить ни одного мгновения радости, доставляемой им угасающим празднеством. Мистер Гудхарт даже сорвался, позволил себе резкость в отношении Томаса, когда тот забыл смешать ему обычную дневную порцию виски. Как только они вышли из-за укрытия со стороны островов, море уже настолько разбушевалось, что нельзя было усидеть на палубных стульях, и чете Гудхартов с Томасом пришлось выпить виски содовой, крепко держась руками за поручень кормового борта. «Боюсь, такую погоду нам не удастся причалить яхту к пристани у отеля», — сказал Томас. «Пусть Дуайер сделает круг и направит яхту прямо в Антипскую гавань». Томас направился было к рубке, но Гудхарт задержал его, положив ему на локоть руку. «Погодите, дайте же полюбоваться», — сказал он. Глаза у него покраснели от выпитого. «Иногда так приятно посмотреть на ненастную погоду». «Как скажете, сэр». «Пойду скажу Дуайеру, что нужно делать», — ответил Томас. В рубке Дуайер уже с трудом справлялся с непослушным штурвалом. Кейт сидела на скамье сзади в глубине рубки и жевала бутерброд с холодным ростбифом. У нее всегда был отличный аппетит, и она была отличной морячкой при любой погоде. «Мы можем столкнуться с неприятностями», — сказал Дуайер. «Я поворачиваю». «Нет, держи курс на отель». «Да ты что, с ума сошел?» – удивился Дуайер. «Все катера давным-давно, еще несколько часов назад, вернулись в бухту, и нам не причалить к пристани в шлюпке». «Я знаю», – ответил Томас, – «но они хотят полюбоваться штормом». «Напрасная трата времени и больше ничего», – заворчал Дуайер. Новых пассажиров они должны были взять на следующее утро в Сент-Тропезе, и они планировали выйти туда немедленно после высадки Гудхартов. Даже если бы море было спокойным и не дул свирепый ветер, возни на целый день. И им пришлось бы готовить яхту к приему новых клиентов на ходу. Дул северный мистраль, и им придется идти как можно ближе к берегу, чтобы обезопасить яхту. Но это отнимало больше времени на их переход. Кроме того, резко придется сбросить скорость, чтобы удержать корпус от опасного крена. И при такой погоде во время движения они не могли выполнять никакой нужной работы внизу, в машинном отделении. Об этом не могло быть и речи. «На это уйдет всего несколько минут», — сказал Томас, пытаясь развеять тревогу Дуайера. «Они очень скоро сами убедятся, что вся их затея нереальна, и мы направимся прямо в Антипскую бухту». «Ну, ты здесь капитан», — отозвался Дуайер. Большая волна ударила яхту в правый борт, и Клотильда сбилась в сторону от курса. Дуайер отчаянно завертел штурвалом. Томас не уходил из рубки, где, по крайней мере, он оставался сухим, а Гудхарты упрямо торчали на палубе, насквозь уже промокли от брызг, но казалось, им все это очень нравится. На небе не было ни облачка, и добравшееся до зенита полуденное солнце ярко светило. Когда брызги от ударявшей о борт очередной волны рассыпались над этой пожилой парочкой, вокруг них возникало множество маленьких радуг. Когда они проходили через Жуанский залив, расположенный еще далеко от порта, и увидели, как приплясывают на гребнях волн яхты и лодки на якорях в маленькой бухточке, Гудхард сделал Томасу знак, что им с миссис Гудхард хочется еще выпить. Подойдя поближе к берегу на расстоянии 500 ярдов от сада, в котором стояли коттеджи приморского отеля, они увидели, с какой яростью разбиваются громадные волны, а небольшой бетонный пирс, которому обычно швартовались скоростные моторные катера. Как и предсказывал Дуайер, там не было уже ни одного катера. Над пляжем вдоль скалы трепетал белый флаг, а лесенка, ведущая от ресторана «Райский утес» к воде, была перегорожена тяжелой цепью. Волны, вздымаясь, с грохотом обрушивались на ее ступени и откатывались назад, зеленовато-белой густой пеной. И при их откате лестница на какое-то мгновение была видна вся до последней ступеньки. Но тут же на нее грохоча набрасывалась следующая волна. Томас вышел из своего укрытия в рубке на палубу. «Боюсь, я был прав, мистер Гудхард. Здесь при таких волнах нельзя высадиться на лодке. Придется нам идти в порт». «Можете и в порт. Идите», — спокойно ответил Гудхард. «Мы с женой решили отправиться к отелю вплавь. А вас я прошу подойти к берегу настолько близко, чтобы только не повредить киль яхты». «Поднят красный флаг опасности», — сказал Томас. «В воде ни одного человека». «Ну и чего ждать от этих пугливых французов?» — вздохнул Гудхард. «Мы с женой плавали и не при таком прибое, в Ньюпорте. Не так ли, дорогая? Мы пришлем потом нашу машину за вещами в порт, капитан». «Но здесь вам не Ньюпорт, сэр», — пытался его образумить Томас. «Здесь нет пляжа с песочком. Волны вас бросят на скалы, если только вы...» «Как и все во Франции», — возразил Гудхард, — «на первый взгляд выглядит значительно хуже, чем есть на самом деле. Вас просят только об одном. Подойдите как можно ближе к берегу, об остальном не беспокойтесь. Нам обоим хочется поплавать». «Слушаюсь, сэр», — послушно ответил Томас. Он вернулся в рубку, где Дуайер яростно вертел рулевым колесом, маневрируя то одним, то другим двигателем. Он, делая небольшие круги, пытался подойти поближе к лестнице. Теперь до нее оставалось не больше 300 ярдов. «Подойди еще на сотню», — приказал Томас. «Они собираются добраться до нее вплавь». «Они что, с ума сошли?» — изумился Дуайер. «Или хотят совершить самоубийство?» «Да пусть ломают себе кости. Свои не чужие», — сказал равнодушным тоном Томас. И, повернувшись к Кейт, добавил: «Надень-ка купальник». Сам он стоял в плавках и в свитере. Не говоря ни слова, Кейт пошла вниз с купальником. «Как только мы прыгнем», — сказал Томас Дуайеру, — «немедленно отходи назад и держись подальше от скал. Как увидишь, что мы в безопасности, следуй сразу же в порт. Мы приедем туда на машине. Сплавать в одну сторону еще куда ни шло, но возвращаться вплавь назад я не собираюсь». Через пару минут из каюты вышла Кейт в старом полиневшем купальнике. Томас знал, что она сильная девушка и хорошая плавчиха. Он стянул с себя свитер, и они оба пошли по палубе. Гудхарты тоже сняли свитера и теперь ждали их. В длинных купальных трусах цветочек Гудхард казался крупным массивным мужчиной, отлично загоревшим во время своего отпуска. Мускулы у него сейчас, конечно, не те, что раньше, но и сейчас он оставался крепким и физически сильным человеком. На коже миссис Гудхард были морщины, но ноги оставались стройными. Впереди, как раз на половине расстояния, отделявшего Клотильду от лестницы на берегу, вытанцовывал подбрасываемый на волнах плавучий плотик. Когда его окатывала особенно большая волна, он становился на ребро и несколько мгновений торчал почти вертикально из воды. «Прежде доплывем до плотика», — сказал Томас, — «чтобы там перевести дух, отдохнуть, а потом поплывем дальше». «Кто это мы?» — спросил Гудхард. Что вы имеете в виду? Он явно был пьян. И миссис Гудхарт тоже. Мы с Кейт решили тоже немного поплавать, сказал Томас. Ну, это как будет угодно, капитан, ответил Гудхарт. И переступив через борт, он прыгнул в воду. За ним его жена. В зеленовато-черной воде то и дело на гребне волн взлетали две головы. Его седая и ее совершенно белая. «Держись за ней», — сказал Том Кейт, — «а я поплыву за стариком». Том прыгнул и услышал, как следом за ним бросилась в воду и Кейт. Доплыть до плотика оказалось не так уж и трудно. Мистер Гудхарт плавал старомодным стилем треджен. Он все время старался удерживать голову над водой. Миссис Гудхарт плыла традиционным кролем. Томас то и дело бросал в ее сторону взгляды, и ему казалось, что она уже вдоволь наглоталась воды и очень тяжело дышит. Но Кейт была рядом и в любую секунду могла прийти к ней на помощь. Гудхарт с Томасом скарабкались на плотик, но на нем нельзя было устоять, и они, упав на колени, помогли взобраться туда же миссис Гудхарт. У нее была легкая отдышка и явно нездоровый вид. «Думаю, нужно немного передохнуть здесь», — сказала она, стараясь удержать равновесие на мокрой скользкой поверхности, подбрасываемого на волнах плотика, пока море немножко не успокоится. «Боюсь, миссис Гудхарт», — сказал Томас, — «будет только хуже. Через несколько минут у вас не останется ни малейшего шанса выбраться на берег». Дуайер, обеспокоенный тем, что яхта подошла опасно близко к берегу, преодолев еще ярдов 50, кружил на одном месте. Было совершенно ясно, что нельзя сейчас вернуть миссис Гудхарт на борт сильно раскачивающейся яхты, не причинив этой безрассудной женщине какого-нибудь увечья. «Вы сейчас же поплывете дальше вместе с нами», — сказал ей Томас. «Натаниэль», — обратилась она к мужу, — «скажи ему, что мы останемся на плотике. Подождем, пока море немного успокоится». Мистер Гудхарт молчал. Похоже, он уже отрезвел. «Ты слышала, что он сказал?» — спросил он жену. «Ты же сама хотела добираться до берега вплавь. Вот и плыви». И он прыгнул в воду. Теперь на скалах на берегу собралось по меньшей мере около 20 зевак, сидевших в полной безопасности, далеко от пенных угрожающих волн. Они с интересом наблюдали за тем, что происходит на плотике. Взяв миссис Гудхарт за руку, Томас сказал: «Поплыли». Он, пошатываясь из стороны в сторону, выпрямился, поднял ее на ноги, и они, взявшись за руки, бросились в воду. На воде она не так боялась. Они поплыли рядышком по направлению к лестнице. Подплывая все ближе к скалам, они чувствовали, как их увлекают вперед волны, и потом, разбившись грохотом о камни, откатываются назад, оттаскивая их за собой. Томас уверенно держался на воде и орал во все горло, стараясь перекричать шум разъяренного моря. «Я выйду первым! За мной вы, миссис Гудхарт! Следите за мной, как я буду действовать! Постараюсь на гребне волны достичь берега и крепко ухватиться за поручень лестницы. Потом дам вам сигнал, когда начать. Работайте руками как можно энергичнее. Как только подплывете к лестнице, я вас там подхвачу. И держитесь за меня покрепче, и все будет хорошо». Он, правда, в этом не был уверен на все 100%, но ведь нужно было что-то говорить, чтобы приободрить несчастных пловцов. Глядя через плечо, он ожидал волны побольше. Увидев громадную, как девятый вал, он, активно заработав руками, взлетел на ее гребень, и она стремительно вынесла его на берег, сильно, однако, шмякнув остальную лестницу. Но Томас не растерялся. Быстро ухватившись за перила, повис на них, не давая убегавшей назад волне унести его за собой. Он выпрямился и посмотрел на море. «Вперед!» — крикнул он миссис Гудхарт. И она замолотила руками, что было сил. Тут ее подхватила большая волна и вынесла на берег. На какое-то мгновение она оказалась даже над головой Томаса, но тут же заскользила вниз. Томас, изловчившись, схватил ее, крепко прижал к себе, не позволяя пенящейся грозной стихии увлечь ее назад. Он торопливо подталкивал ее сзади. Она, спотыкаясь, поднималась по скользким ступенькам, но все же вовремя добралась до ровной площадки на скале, куда волны уже не достигали. Подплыл и Гудхард. Томас его тоже схватил, но тот оказался таким тяжелым, что Томас невольно чуть не выпустил из руки поручень, и в голове его мелькнула страшная мысль. Вот сейчас их обоих смоет и унесет в открытое море. Но старик оказался жилистым, сильным. Сделав резвый рывок в воде, он ловко одной рукой ухватился за перила, а второй за Томаса. Он не нуждался в помощи, когда взбирался по лестнице вверх, делал это неторопливо, чинно, с рисовкой, презрительно поглядывая на молчаливую группу зрителей, сгрудившихся у него над головой. Так, словно он застукал их за подсматриванием в тот момент, когда те пытались сунуть свой нос в его ревниво оберегаемую частную жизнь. Кейт довольно спокойно выбралась из воды, и они вместе сбежали вверх по лестнице. В раздевалке они получили от дежурного полотенца, вытерлись насухо. Но это мало помогло. Они ведь не могли снять свои купальники, промокшие насквозь. Мистер Гудхард позвонил в отель, попросил прислать за ним его машину. Когда его шофер подкатил, чтобы отвезти Томаса с Кейт в бухту, он произнес только одну фразу: «Отлично, капитан». Он взял на прокат тяжелые махровые халаты для себя и жены, заказал в баре выпивку для всех четверых, и они пили виски, понемногу согреваясь, а Кейт с Томасом помаленьку высыхали. В этом длинном халате у Гудхарда был ужасно величественный вид, и никому из посторонних и в голову не могло прийти, что вот этот пожилой человек пил целый день и чуть было не утопил их всех всего 15 минут назад. Он открыл дверцу перед Томасом и Кейт. Когда Томас сел в машину, он сказал: «Мы все уладим, капитан. Будете ли вы в бухте после обеда?» Томас планировал выйти в Сент-Тропес еще до заката солнца, но вежливо ответил: «Да, сэр, мы будем там весь вечер». «Очень хорошо, капитан. Мы выпьем с вами на борту на прощание». Томас захлопнул дверцу, и они тронулись по дороге с растущими по обочинам высокими соснами. Их ветви трещали под напором усиливающегося ветра. Они доехали до пристани, и там Томас и Кейт вышли. На заднем сиденье осталось два мокрых пятна на дорогой обивке. Клотильда еще не вошла в бухту, и они, завернувшись в полотенце, сидели на днище перевернутой лодки, дрожа от холода. Минут через 15 показалась Клотильда. Поймав брошенные Дуайером концы и крепко привязав их к причалу, они прыгнули на борт и помчались в каюту, чтобы поскорее переодеться. Кейт сварила кофе, и они пили его из кофейника в рубке, а ветер угрожающе свистел, теребя оснастку. «Ух уж эти мне богачи», — сказал Дуайер. «Всегда найдут способ, чтобы заставить тебя заплатить за свои причуды». Они вытащили шланг, присоединили его к водозаборной колонке на пристани, и все трое принялись за уборку. Вся яхта покрылась тонкой корочкой соли. Кейт приготовила им обед из остатков ланча Гудхартов. Пообедав, они с Дуайером отправились в Антип с большим узлом грязных простыней, наволочек и полотенец, собранных за целую неделю. Кейт сама стирала все их личные вещи, но постельное белье приходилось отдавать в прачечную на берегу. Ветер стих так же внезапно, как и возник, но волны все еще с ужасным грохотом разбивались о мол бухты. В самом порту было тихо, и борта Клотильды глухо тыкались в борт стоявших рядом с ней яхт. Стоял теплый ясный вечер. Томас сидел на корме, покуривая трубку и любуясь звездами, в ожидании прихода мистера Гудхарда, которого уже ждал в руке счет, составленный Томасом. Сумма не бог весть какая. Стоимость горючего, стирки, нескольких бутылок виски и водки, льда, плюс ежедневные 12 тысяч старых франков на питание для него и его двух помощников. За аренду яхты Гудхард выписал ему чек еще в первый день приезда. Перед уходом в город Кейт сложила все вещи Гудхартов в две большие корзины из отеля. Их купальные костюмы, одежду, обувь, книги. Корзины стояли на палубе на корме. Томас увидел свет от фар подъезжающего автомобиля Гудхарда. Когда автомобиль остановился, Гудхард вышел из машины и стал подниматься на борт по трапу. Томас встал, чтобы его встретить. Он был одет для вечернего выхода. Серый костюм, белая рубашка, темный шелковый галстук. В таком одеянии он казался старше и каким-то щуплым, словно усох. «Не хотите чего-нибудь выпить?» – спросил его Томас. «Виски будет в самый раз, капитан», – ответил Гудхард. Сейчас он был трезв, как стекло. «Если только вы выпьете со мной». Он сел на складной деревянный стул с сиденьем и спинкой из парусины. А Томас пошел в салон за выпивкой. На обратном пути зашел в рубку и взял конверт со счетом. «У миссис Гудхард небольшая простуда», – сказал Гудхард. Томас протянул ему стаканчик. «Она слегла, но, думаю, за ночь окремается. Она просила меня передать, что нам очень понравились эти 2 недели». «Она так добра ко мне», — сказал Томас. «Мне и самому было очень приятно побыть вместе с вами». Раз мистеру Гудхарту угодно не вспоминать о том, что произошло, он тем более не скажет ни слова. «Я тут составил счет, сэр», — сказал он, и протянул конверт Гудхарту. «Если вы хотите проверить...» Но Гудхард небрежно взял конверт. «Я уверен, что здесь все в порядке». Вытащив из конверта счет, он поднес его поближе к палубному фонарю и бросил быстрый взгляд. Чековая книжка была у него с собой. Он тут же выписал Томасу чек и пробормотал. «Я добавил тут небольшие премиальные для вас и членов экипажа, капитан». Томас посмотрел на чек. $500, как и в прошлом году. «Вы очень щедрый, сэр. Побольше бы летних сезонов с такими людьми, как Гудхард». Тот небрежно отмахнулся от его благодарности. «На следующий год, может быть, мы приедем на месяц. Ведь, насколько мне известно, нет закона, требующего, чтобы мы проводили все лето в своем Ньюпорте, не так ли?» Он как-то рассказал Томасу, что с детства привык проводить 2 месяца, июль и август, в их семейном доме в Ньюпорте. Теперь к ним на каникулы приезжают его женатый сын с 2 дочерьми и их детишками. «Можно передать наш дом молодому поколению», — продолжал Гудхард, как будто убеждал самого себя. «Они могут там устраивать оргии, ходить на головах, а вообще заниматься тем, чем в наши дни занимается молодежь. Но только когда там не будет нас. Может быть, нам удастся взять внука или внучку, а может даже обоих, и приехать сюда вместе с ними, чтобы поплавать на вашей яхте». Он, устроившись поудобнее на стуле, цедил виски, обдумывая эту идею. По-видимому, она ему понравилась. «Скажите, Томас, если в нашем распоряжении будет целый месяц, куда можно будет сходить?» «Ну, — стал объяснять ему Томас, — завтра в Сент-Тропезе мы берем на борт новую группу, 2 французские супружеские пары. Они зафрахтовали яхту на 3 недели. Если будет хорошая погода, можно будет сходить в Испанию, полюбоваться ее побережьем. Коста-Браво, Россос, Барселона. Потом можно махнуть на Балиарские острова. Потом мы возвращаемся сюда, берем на борт английскую семью, которой хочет совершить путешествие на юг. Ну, это еще 3 недели круиза. Лигурийское побережье, Портофино, Порто-Венере, остров Эльба, Корсика, Сардиния, Капри». Мистер Гудхард фыркнул. «После ваших слов, наш Ньюпорт становится похож на Кони-Айленд в Нью-Йорке. Вы сами-то бывали во всех этих местах?» «Угу. И люди, наверное, неплохо платят вам за эти круизы». «Ну, как сказать. Большинство из них заставляют нас вкалывать, что называется, горбом зарабатывать свои деньги и чаевые», — сказал Томас. «Не все такие щедрые, как вы с миссис Гудхард». «Может быть, мы просто стали мягче с возрастом?» — задумчиво произнес Гудхард. «В какой-то мере, да. Как вы думаете, капитан, не выпить ли мне еще?» «Если только вы не намерены поплавать еще немного сегодня ночью», — ответил Томас, вставая и забирая у Гудхарда его стакан. Тот снова фыркнул. «Такая глупость может возникнуть не в голове, а только в лошадиной заднице. Что мы сегодня вытворяли, это надо же. Это вы сказали, сэр, заметил Томас. Он ужасно удивился, что мистер Гудхард употребил такое сильное выражение. Он спустился в салон, приготовил еще два стакана виски содовой. Вернувшись на палубу, увидел, что мистер Гудхард, развалившись на стуле, вытянул закинутые одна на другую ноги и, задрав голову, разглядывает звезды на небе. Не меняя своего положения, он взял стакан из рук Томаса. «Капитан», — сказал он, — «а я решил немного побаловать себя и жену тоже. И сейчас вот здесь, перед вами, я беру на себя твердое обязательство. На следующий год, начиная с 1 июня, мы арендуем вашу Клотильду на 6 недель. И мы пойдем по морю на юг, посетим все те заманчивые места, которые вы тут мне перечислили. Сегодня же я положу деньги на депозит на ваше имя. И если вы скажете «никому не плавать», мы вам подчинимся. Что вы на это скажете? Меня это устраивает, но... Томас колебался, стоит ли говорить об этом. Но что? Вам нравилась Клотильда, когда вы были на ней днем? То есть вы плавали до облюбованных вами островов, но 6 недель... 6 недель на борту – это большой срок. Право не знаю. Может, для кого-то это и хорошо, но не для людей, привыкших к роскоши. Вы имеете в виду двух таких привередливых древних кляч, как я с женой? Спросил Гудхард. Для нас ваша яхта недостаточно роскошна. Ну, чувствуя неловкость, продолжал Томас. Мне же хочется, чтобы вы получили от путешествия удовольствие. А Клотильду при плохой погоде и при шторме сильно качает. И в каюте бывает очень жарко. Когда мы идем при таких погодных условиях, приходится задраивать все иллюминаторы. К тому же у нас нет ванной комнаты, только душ и... Я думаю, все эти трудности будут лишь нам на пользу. Мы всю жизнь катались, как сыр в масле, не чувствуя никаких неудобств. Бросьте, капитан, это же просто смешно. И Гудхард выпрямился на стуле. Мне приходится стыдиться самого себя. Вы хотите убедить меня в том, что путешествие по Средиземному морю на такой прекрасной яхте, как ваша, неизбежно связано с неудобствами, с тяжкими испытаниями. Так что тогда подумают о нас люди? От одной мысли об этом у меня бегут по спине мурашки. Люди ведь разные и живут в разных условиях, упорствовал Томас. По-видимому, вам приходилось несладко в жизни, не так ли? Проницательно спросил Гудхард. Ну, не хуже, чем другим. Но, судя по всему, на вас это нисколько не отразилось, заметил Гудхард. Могу откровенно сказать, если бы мой сын был похож на вас, я бы куда больше им гордился, чем сейчас. Трудно судить об этом, сказал Томас, стараясь соблюдать нейтралитет. Если бы этот старик знал о нем все, о его жизни в Порт-Филиппе, о том, как он сжег крест в День Победы, как ударил отца, как брал деньги за трахание сексуально неудовлетворенных замужних дам Элизиума, штата Огайо, о его шантаже в Бостоне, о его боксерских матчах, о драке с Куэлсом и о его жене в Лас-Вегасе, о Пеппи, Терезе, Фальконетти. Вероятно, не стал бы он сидеть здесь с ним, со стаканом виски в руках, испытывая к нему искренние дружеские чувства. И не желал бы, чтобы его сын был похож на капитана, так понравившейся ему яхты. «В жизни я совершил немало такого, чем отнюдь не горжусь», — сказал он. «Ну, в этом вы ничем не отличаетесь от других, капитан», — тихо сказал Гудхард. «Ну и пока мы тут обсуждаем эту тему, прошу вас простить меня за сегодняшний день. Я был, конечно, пьян. Целые 2 недели я внимательно следил за 3 молодыми и счастливыми людьми, так весело работающими вместе, передвигающимися по яхте с поразительной грацией. И знаете, я почувствовал, насколько я стар. Мне захотелось доказать, что я не так уж и стар. Захотелось тряхнуть стариной. Поэтому я и рисковал вашими жизнями. Я сделал это намеренно, капитан. Намеренно. Потому что был уверен, что вы ни за что не отпустите нас одних, не позволите нам с женой плыть одним к берегу. «Лучше об этом не вспоминать, сэр», — сказал Том. «К тому же все обошлось». «Старость — это патология, Том», — с горечью произнес Гудхард. «Ужасная извращенная патология». Он встал, осторожно, чтобы не уронить, поставил свой стакан. «Думаю, мне пора в отель. Беспокоюсь, как там моя жена». Он протянул Томасу руку, и тот ее крепко пожал. «Ну, до 1 июня следующего года», — сказал он, и широкими шагами спустился с яхты с двумя большими корзинками в руках. Когда вернулись Кейт с Дуайером с выстиранным постельным бельем, Томас рассказал им о визите Гудхарта. «Итак, у нас уже есть первый клиент. 6-недельная аренда яхты на следующий год». Дуайер наконец-то получил письмо от своей девушки. Она была в гостинице «Эгейская», но ничего не узнала там для Тома, так как Пеппи убили. Его закололи ножом, а труп с кляпом во рту обнаружили в его собственной комнате. И за конторкой в гостинице теперь сидит новый человек. Это случилось 3 месяца назад. Томас выслушал это печальное известие без особого удивления. Пеппи занимался опасным бизнесом, и вот теперь ему пришлось за это заплатить своей жизнью. В письме наверняка было кое-что еще, что вызвало беспокойство у Дуайера, хотя тот ничего не говорил. Но Томас догадывался, в чем дело. Его девушка, конечно, больше не хотела ждать, не хотела уезжать из Бостона. А если Дуайер еще не передумал за это время на ней жениться, то он должен бросить все и вернуться домой, в Америку. Он пока не спрашивал у Томаса совета, но если Дуайер к нему обратится, то Томас решительно скажет ему, что ни одна женщина на свете не стоит того, чтобы ради нее бросать море. Они все легли спать раньше обычного, потому что предстояло выходить из бухты в 4 утра, до того, как снова подует сильный ветер. Кейт приготовила широкую постель в капитанской каюте для себя с Томасом, так как на борту не было клиентов. В эту ночь у них появилась возможность заниматься любовью не в тесноте, а в комфорте, и Кейт ни за что не хотела упускать этот шанс. В каюте внизу в их распоряжении были 2 узкие койки, причем одна над другой. Твердое полногрудое тело Кейт явно не было предназначено для демонстрации нарядов, а только для любви. У нее была удивительно мягкая кожа, и она занималась любовью с нежностью и страстной ненасытностью. А когда пароксизм страсти миновал, и она тихо лежала в его объятиях, он мысленно благодарил свою судьбу за то, что он не стар, и что его девушка не живет в Бостоне, и что он позволил Пинки убедить себя взять на борт эту женщину. Засыпая, Кейт спросила: «Дуайер сказал мне сегодня вечером, что когда ты купил эту яхту, то поменял ее название. Кто это Клотильда?» «Так звали одну французскую королеву», — ответил Томас, и сильнее прижал ее к себе. «Я знал эту женщину, когда был еще мальчишкой. От нее так же вкусно пахло, как и от тебя». Круиз в Испанию прошел неплохо, хотя из-за дурной погоды, заставшей их неподалеку от мыса Крус, им пришлось проторчать целых 5 дней в порту. Их клиентами были 2 французские пары, 2 парижских бизнесмена с животиками и 2 молодые особы, явно не их жены. Они еще постоянно менялись партнершами, но Томас бороздил воды Средиземного моря вовсе не для того, чтобы учить французских бизнесменов, как нужно себя вести. Если они вовремя платят по счетам, не гуляют по палубе на высоких шпильках и не делают дыр в досках, то шут с ними, пусть резвятся. Он, конечно, не станет вмешиваться в их дела. Женщины любили загорать на палубе в одних трусиках, и Кейт это очень не нравилось. Но одной из них были поистине потрясающие груди, которые не очень мешали навигации, хотя если бы по курсу вдруг встретились рифы, а за рулем в это время стоял бы Дуайер, то вполне вероятно они напоролись бы на них. Эта дама с пышной грудью недвусмысленно намекнула Томасу, что она не прочь погулять глубокой ночью с ним по палубе, когда ее Жюль безмятежно храпит внизу в каюте. Но Томас объяснил, что исполнение этого желания не предусмотрено условиями аренды яхты. Ему вполне достаточно и других осложнений с клиентами, не хватало только этого. Из-за вызванной штормом задержки обе французские пары сошли в Марселе, чтобы добраться поездом до Парижа. Там оба бизнесмена должны были встретиться со своими женами и уехать на целое лето в Довиль. Расплачиваясь с Томасом перед мэрией в старом порту, французы дали ему 50 тысяч франков сверху. Совсем неплохая сумма, учитывая, что они французы. После их отъезда Томас повел Кейт с Дуайером в тот ресторан, в котором они обедали, когда впервые вошли в Марсель на своей Элге Андерсон. Жаль, что их посудина не оказалась в порту. С каким бы удовольствием они проплыли мимо ее заржавевших бортов на своей сияющей на солнце бело-голубой Клотильде, приспустив флаг на клотике в честь ее старого капитана, отъявленного нациста. У них оставалось 3 свободных дня до принятия на борт следующих клиентов, и снова Кейт приготовила широкую кровать в главной каюте для себя с Томасом. Пришлось весь вечер держать открытыми иллюминаторы и двери, чтобы улетучился оттуда запах духов француженки. «А эта курочка хороша, ничего не скажешь», — возмущалась Кейт в постели в темной каюте. «Щеголяла голая, как на параде. У тебя, наверное, стоял на нее все 3 недели». Томас засмеялся. Кейт иногда выражалась, как грубый матрос. «Мне не нравится твой смех», — обиделась Кейт. «И хочу предупредить, если увижу, как ты лапаешь какую-нибудь вроде нее, я сигану в койку в любой ночлежке с первым же мужиком, которого встречу, как только сойду на берег. Существует только один надежный способ, заставляющий меня сохранять тебе верность», — сказал Томас. Кейт тут же прибегла к этому надежному способу, чтобы сохранить его верность, по крайней мере, на эту ночь. Она лежала в его объятиях, а он ей нашептывал: «Кейт, знаешь, а каждый раз, когда я занимаюсь с тобой любовью, я напрочь забываю что-нибудь плохое из своей жизни». Через несколько мгновений он почувствовал на плече ее теплые слезы. В роскошной мягкой кровати они проспали до утра и встали очень поздно. Солнце уже ярко светило. Они выкроили время, чтобы выйти из бухты и посетить местные достопримечательности. Доплыв до замка Иф, погуляли там вокруг старой крепости, в темнице которой, по преданию, был заточен закованный в цепи граф Монте-Кристо. Кейт читала книгу о нем, а Томас видел фильм. Кейт переводила ему все таблички, на которых было написано, что здесь сидели протестанты до своей отправки на галеры. «Всегда кто-нибудь висит на шее у другого», — сказал Дуайер. «Если не протестанты на шее у католиков, то католики на шее протестантов». «Да заткнись ты, коммунист», — добродушно сказал Томас. «А, кстати, ты протестантка?» — спросил он Кейт. «Да». «В таком случае я ссылаю тебя на свою галеру». К тому времени, когда они вернулись на Клотильду, в капитанской каюте наконец выдохся этот неистребимый, казалось, запах духов. Они плыли под парусом без остановки. Дуайеру пришлось отстоять ночью 8 часов у штурвала, чтобы дать возможность Томасу с Кейт спокойно поспать. Они добрались до Антибы еще до полудня. И там Томаса ждали 2 письма. Одно от брата, а второе от кого-то другого. И почерк был незнаком Томасу. Вначале он скрыл письмо от Рудольфа. «Дорогой Том», — читал он, — «в конце концов я получил кое-какие сведения о тебе. И, насколько могу судить, ты в полном порядке. Несколько дней назад ко мне в офис позвонил некто мистер Гудхарт и рассказал, что провел 2 недели на твоей яхте или корабле, не знаю уж, как там называют твою яхту члены экипажа. Как выяснилось, мы с его фирмой имели кое-какие дела, и мне кажется, ему захотелось встретиться с твоим братом, поглядеть на него, что это за фрукт. Он пригласил нас с Джим к себе на коктейль. И он сам, и его жена оказались очень милыми людьми. Да ты, вероятно, и сам это знаешь. Они просто в восторге от тебя, твоей яхты и твоего образа жизни на море. Может, ты на самом деле сделал капиталовложение века, благодаря деньгам, заработанным на акциях? Если бы не занятость, скорее всего, я позволю себе уговорить выставить свою кандидатуру на выборах мэра Уитби, мы с Джин немедленно сели бы на самолет и прилетели бы к тебе, чтобы тоже побороздить на твоей яхте Средиземное море. Может, в следующем году это и удастся сделать. А пока я взял на себя смелость и предложил арендовать твою Клотильду, как видишь, Гудхарты от меня ничего не скрыли, одному моему другу, который сейчас женится и хочет провести свой медовый месяц на Средиземном море. Ты должен его помнить, это Джонни Хит. Если говорить серьезно, то я очень-очень рад за тебя, и мне хотелось бы получить от тебя весточку. Если чем-нибудь смогу тебе помочь, то не стесняйся и дай мне знать. С любовью, твой Рудольф. Томас болезненно поморщился. Ему не нравилось, что брат напоминал, кому он обязан приобретением Клотильды. Но все равно письмо было довольно дружелюбное. Стоит прекрасная погода. Лето наверняка будет хорошим. Для чего кукситься, вспоминать старые обиды? Аккуратно сложив письмо, он сунул его в карман. Второе было от друга Рудольфа. Он интересовался, сможет ли арендовать Клотильду на 2 недели с 15 сентября до конца месяца. Это был конец сезона. Работы, как обычно, много не бывает. Да у них и нет никаких заказов на это время. Так что, считай, не случайно нашли эти деньги. Хит писал, что хочет подходить по парусам вдоль побережья между Монте-Карло и Сент-Тропезом. Что на борту должны быть только он с женой, и их не интересуют продолжительные переходы. Так что на такую работу в конце сезона только ленивый не согласится. Томас тут же сел и написал Хиту письмо, сообщая ему, что встретит его в аэропорту Ниццы или на автобусной станции в Антибе 15 сентября. Он рассказал Кейт о том, что у них появился новый клиент, что его ему устроил брат, и она тут же заставила написать Рудольфу письмо и поблагодарить его за заботу. Том поставил свою подпись внизу, хотел было уже вложить листок в конверт и заклеить, как вдруг вспомнил слова Рудольфа. «Если чем-нибудь смогу помочь, то не стесняйся, дай мне знать». «Почему бы и нет?» – подумал он. «Какой от этого вред?» И он дописал. «Хочу попросить тебя об одном одолжении. В силу разных причин я не могу сейчас вернуться в Нью-Йорк, но, может быть, этих причин больше и не существует. Вот уже несколько лет у меня нет никаких сведений о моем маленьком сыне. Я не знаю, где он. Даже не знаю, женат ли я еще или уже нет. Прошу тебя, узнай, где они, и, если это возможно, привези моего сына на яхту, когда приедешь. Помнишь мой бой в Куинсе, на котором ты был с Грэхом? В раздевалке я представил вам своего менеджера, назвал его Шульцем. Вообще-то его зовут Герман Шульц. Последний его адрес, о котором я знаю, это отель «Бристоль» на 8-й авеню. Но, может, конечно, он там больше и не живет. Разузнает в Сквергардене, где его можно найти. Они должны знать. Узнай, жив ли он еще и находится ли в городе. У него наверняка есть известие о моем сыне и о Терезе. Пока не говори ему, где я, просто спроси, есть ли еще дым. Он поймет, о чем речь. Сообщи мне немедленно, что он скажет. Ты мне окажешь действительно большую услугу, за которую я тебе буду очень благодарен. Он отправил оба письма авиапочтой с почтамта в Антибе и вернулся на судно, уже готовое к приему английских клиентов. В отеле «Бристоль» никто не помнил Германа Шульца, но когда Рудольф обратился в бюро рекламы и информации на Мэдисон Сквер Гарден, там в конце концов разыскали его адрес. Он жил в каких-то меблированных комнатах на западной 53-й улице. Рудольф уже хорошо изучил 53-ю улицу, так как трижды в августе приезжал сюда во время каждой своей деловой поездки в Нью-Йорк. «Да», – отвечал ему владелец дома. «Мистер Шульц останавливается у них, когда приезжает в Нью-Йорк, но сейчас его в городе нет». Он не знал, где он находится сейчас, и Рудольф оставил ему свой номер телефона, попросил Шульца позвонить ему, но тот так и не позвонил. Каждый раз, когда Рудольф нажимал кнопку звонка, он подавлял себе острое чувство брезгливости. Полуразвалившееся строение в заброшенном квартале, в котором явно обитали либо обреченные на скорую смерть старики, либо же молодые изгои. Шаркающий ногами сгорбленный старик с растрепанными волосами открыл перед ним облупившуюся дверь цвета засохшей крови. Из мрака коридора он уставился своими близорукими глазами на Рудольфа, стоявшего на крыльце на жарком сентябрьском солнце. Даже на расстоянии Рудольф чувствовал, как от него разит затхлой плесенью и мочой. «Дома ли мистер Шульц?» – спросил Рудольф. «Четвертый этаж в конце коридора», – ответил старик, отступая на шаг, чтобы пропустить Рудольфа. Поднимаясь по лестнице, Рудольф понял, что разит не только от старика, так провонял весь дом. По радио где-то передавали испанские мелодии. Какой-то толстый, обнаженный по пояс человек сидел на верхней ступеньке второго пролета, уронив голову себе на руки. Он даже не посмотрел на Рудольфа, когда тот протискивался между ним и перилами. Дверь в комнату на четвертом этаже была открыта. И здесь, под самой крышей, стояла ужасная жара. Рудольф сразу узнал человека, которого ему представил Томас, в раздевалке в Куинсе. Шульц сидел на неубранной кровати, на грязных простынях, уставившись в стену в 3 футах от него. Рудольф постучал на дверную раму. Шульц медленно, словно через силу, повернул к нему голову. «Что вам угодно?» – спросил он. Голос у него был хриплый и враждебный. Рудольф вошел. «Я брат Тома Джордаха», – сказал он, протягивая руку. Шульц тут же спрятал свою за спину. На нем была пропитанная потом нижняя рубашка, живот выпирал, как баскетбольный мяч. И он непрерывно двигал челюстями, словно ему мешали плотно пригнанные пластинки во рту. Отдуловатое лицо и совершенно лысый. «Я никому не пожимаю руки, извините», — сказал Шульц. «Из-за артрита». Он даже не предложил Рудольфу сесть. В любом случае садиться было и негде, только рядом с ним на кровать. «Я не желаю слышать даже имени этого сукина сына», — продолжил Шульц. Рудольф вытащил из бумажника 2 20-долларовые купюры. «Он просил передать вам это?» «Положите на кровать». Безразличное выражение на его мертвенном хищном лице не изменилось. «Вообще-то он должен мне 150». «Я завтра же попрошу его выслать остальные», — сказал Рудольф. «Давно пора, черт бы его побрал», — проворчал Шульц. «И что ему теперь нужно от меня? Что, снова кого-нибудь изуродовал?» «Нет», — ответил Рудольф, — «с ним все в порядке». «Очень жаль», — сказал Шульц. «Он просил меня узнать у вас, идет ли еще дым». Какие-то странные слова, им было непривычно их произносить. Лицо у Шульца вдруг стало хитрым и каким-то таинственным. Он старался не смотреть прямо на Рудольфа. «Вы уверены, что завтра он вернет мне долг?» «Абсолютно», — заверил его Рудольф. «Ну, — протянул Шульц, — больше дыма нет. Вообще больше ничего нет. Эта толстая задница Куэллс не выиграл ни одного поединка после того, как ваш засранец-братишка разделался с ним. А ведь у меня тогда был реальный шанс надежно заработать на нем». Хотя итальяшки могли и обмануть, и лишить меня моей доли. А ведь это я нашел Куэллса. Это я привел его на ринг. Нет, дыма уже нет. Кто-то уже умер, кто-то сидит. Никто, по сути дела, и не помнит имени вашего брата. Он может разгуливать по 5-й авеню во главе колонны на параде в честь Дня Колумба, и никто не тронет его и пальцем. Так и сообщите. Да, и скажите ему... что моя новость стоит гораздо больше $150. «Скажу, мистер Шульц, обязательно передам». Рудольф старательно изображал, что ему якобы понятно, о чем идет речь. «У меня еще один вопрос. А не много ли вопросов за такие деньги? Он хочет знать, как там его жена. Шульц рассмеялся. «Это шлюха?» – спросил он. Ее фотография попала в газету, в Daily News, причем дважды. Ее задержали за приставание к мужчинам в барах. Репортеру она назвалась Терезой Лаваль. Ну, чтоб подумали, что речь идет о француженке. Я-то сразу узнал эту сучку. Все они бляди, все это последний. Я мог бы вам многое порассказать, мистер. А не знаете ли вы, где она живет? Рудольфа совсем не улыбалась проторчать весь день в этой жаркой, вонючей комнате, выслушивая мнение Шульца о женщинах. И где их сын? Шульц покачал головой. Кто его знает? Я ведь не знаю толком, где и сам живу. Надо же, Тереза Лаваль. Француженка, бля. И он снова засмеялся. Тоже мне француженка. Благодарю вас, мистер Шульц, сказал Рудольф. Больше не буду вас беспокоить. Да ничего страшного. Очень рад был побеседовать с вами. Вы на самом деле пришлете мои деньги завтра утром? Гарантирую. На вас такой дорогой костюм, сказал Шульц. Но это все же не гарантия. Рудольф вышел, а Шульц так и остался сидеть на своей кровати в жаркой комнате, покачивая головой. Даже 53-я улица теперь показалась Рудольфу вполне привлекательной, после того, как он оставил за спиной эти вонючие комнаты. Когда он сходил по трапу самолета в аэропорту Кеннеди, в кармане у него лежала телеграмма от Рудольфа. Вместе с сотнями других пассажиров Томас встал в очередь, чтобы покончить с формальностями в секциях санитарной и иммиграционной служб. Когда он был здесь последний раз, аэропорт назывался Айдло Айт. Чтобы назвали аэропорт твоим именем, оказывается, достаточно получить дырку в голове. Сомнительная, весьма сомнительная честь. Крупный ирландец со значком «Иммиграционная служба» на лацкане смотрел на него так, словно ему не нравилась сама мысль о том, чтобы впустить этого обормота обратно в страну. Он долго листал большую черную тетрадь, испещренную фамилиями, пытаясь отыскать на ее странице фамилию Джордах, и очень сильно расстроился, когда ее не обнаружил. Томас прошел на таможню, где стал дожидаться своего багажа. Как много, однако, здесь народа. Казалось, все население Америки возвращается из отпусков, проведенных в Европе. Откуда у людей столько денег? Он посмотрел на балкон, где за стеклом толпились встречающие. Друзья, родственники, те, кто сейчас находился внизу. Узнавая своих, они принимались энергично махать им руками. Он указал в телеграмме Рудольфу номер своего рейса и время прибытия самолета, но не увидел его в густой толпе встречающих на балконе. Он почувствовал, как вспыхнуло раздражение. Не для того он прилетел, чтобы по всему Нью-Йорку вылавливать своего братца. После возвращения в Антип из рейса с Хитом и его женой, Тома ждала телеграмма от Рудольфа. «Дорогой Том», — сообщалось в телеграмме, — «здесь все окей, точка. Надеюсь найти адрес сына в самое ближайшее время. С любовью, Рудольф». Он, наконец, увидел на конвейере свой чемодан, схватил его и занял очередь к стойке таможенника. Какой-то идиот из Сиракуз, потея, запинаясь, рассказывал инспектору длинную историю о том, где он достал два одинаковых вышитых платья с широкими юбками и кому они предназначались. У Томаса в чемодане не было никаких подарков, и инспектор пропустил его без задержки. Он отказался от услуг носильщика, сам донес свой чемодан до выхода, и тут увидел Рудольфа, тот махал ему рукой. Рудольф стоял среди толпы встречающих без головного убора, в узких брюках и спортивном пиджаке. Они пожали друг другу руки. Рудольф хотел было взять у него из рук чемодан, но Томас не позволил. «Ну как долетел?» – спросил Рудольф, когда они вышли из здания аэровокзала. «Отлично. Автомобиль на стоянке? Подожди здесь, я вернусь через пару минут». Провожая его взглядом, Томас отметил, что у Рудольфа все та же легкая скользящая походка, и он абсолютно не двигает плечами при ходьбе. Расстегнув воротник, он ослабил галстук. Хотя уже было начало октября, но стояла удушливая жара, чувствовалась влажная вонь от смога. Воняло отработанным керосином. Он уже давно позабыл о своеобразном климате Нью-Йорка. Как тут вообще люди живут? Минут через пять Рудольф подкатил к нему в голубом двухместном Бьюике. Томас бросил чемодан на заднее сиденье и сел рядом с ним. В машине работал кондиционер, и это было весьма кстати. Рудольф ехал на дозволенной скорости. А Томасу вспомнилась их поездка много лет назад, когда они вместе ехали к умирающей матери. Как их задержал дорожный патруль, бутылка бурбона, револьвер. Времена изменились, и явно к лучшему. «Ну, что скажешь?» – спросил Томас. «Я нашел Шульца», – ответил Рудольф. «Поэтому послал тебе телеграмму. Шульц сказал, что дыма больше нет. Кто уже умер, а кто-то в тюрьме. Я не стал уточнять, что он имеет в виду. Ну, а что Тереза и малыш?» Рудольф, нахмурившись, подергал рычажок кондиционера. «Шульц не знает, где они находятся, ни сын, ни она, но сказал, что фотографии твоей жены появлялись в газетах, причем дважды». «Это ж по какому такому случаю, черт бы ее побрал?» Томас был на мгновение ошарашен. «Может, эта чокнутая пробилась на сцену? Или устроилась в какой-то ночной клуб?» «Нет, ее арестовали за приставание к мужчинам в баре. Дважды», — подчеркнул Рудольф. «Мне, конечно, очень неприятно сообщать тебе об этом, Том, но...» «Ай, забудь!» — зло бросил он. «Этого и следовало ожидать». Еще Шульц сказал, что она назвала репортером вымышленное имя, но он все равно ее узнал, — продолжал Рудольф. «Я навел справки. Это на самом деле она. В полиции мне дали ее адрес». «Если она не заломит цену, — мрачно сказал Томас, — может стать на время ее клиентом? Может, она наконец научилась это делать как следует, а?» Томас видел, как гримаса исказила от его слов лицо Рудольфа. «Но ведь он летел через океан. Не для того, чтобы здесь миндальничать. Ну хорошо, а что насчет сына?» «Он учится в военном училище возле Покипсе», — сказал Рудольф. «Это я выяснил всего пару дней назад». «Военное училище, боже мой», — произнес Томас. «Может, его приняли туда, чтобы офицеры могли потрахать его мамашу на маневрах?» Рудольф ехал молча, не обращая внимания на слова Тома. «Пусть уж и зальет свою горечь». «Да, вот так об этом я и мечтал всю жизнь», — вздохнул Том. «Чтоб мой сын стал солдатом. Ни хера себе. А как тебе удалось вообще раздобыть все эти сведения?» «Я нанял частного детектива». «И он разговаривал с этой сукой?» «Нет». «Значит, никто не знает, что я здесь?» «Никто», — подтвердил Рудольф. «Ну, кроме меня, разумеется. Но я сделал еще кое-что. Надеюсь, ты на меня не обидишься». «И что же?» «Я поговорил с одним адвокатом, своим приятелем, не называя, конечно, никаких имен. Так вот, ты можешь получить развод и опеку над сыном. Без всяких проблем из-за этих двух ее задержаний». «Ага. Остается только надеяться, что рано или поздно ее запрут в тюрягу, а ключ от камеры выкинут. Пока ее запирали на одну ночь, и в первый, и во второй раз, и штрафовали, само собой. В этом городе есть хорошие адвокаты». Томас вдруг вспомнил те дни, что провел в тюрьме, в Элизиуме. Таким образом, за решеткой уже побывали двое из их семьи. «Послушай», — сказал Рудольф, — «мне сегодня вечером нужно вернуться в Уитби. Ты можешь поехать со мной, если хочешь. Или оставайся здесь, в моей квартире. Там сейчас никого нет. Утром только приходит горничная убирать». «Спасибо. Я ловлю тебя на слове и занимаю твою квартиру. Утром мне прежде всего хотелось бы поговорить с адвокатом. Ты устроишь встречу?» «Конечно». «А у тебя есть адрес этого военного училища, ну все такое?» Рудольф кивнул. «Вот и все. А больше мне ничего и не требуется». «Как долго ты думаешь пробыть в Нью-Йорке?» «Пока не получу развод. Потом съезжу за сыном и заберу его с собой». Рудольф помолчал. Томас смотрел из правого окошка на яхты, стоявшие на якоре в бухте Флашинг-Бэй. Как хорошо, что его Клотильда находится в Антибской гавани, а не в этой грязной бухте-помойке. «Джонни Хит писал мне, что он совершил чудесное путешествие с вами», — сказал Рудольф. Его жене тоже очень понравилось. «Не знаю, было ли у нее время для восторгов», — возразил Томас. «Она то и дело спускалась по лесенке в свою каюту, потом поднималась снова на палубу, меняя свои наряды каждые 5 минут. У нее, по-моему, было штук 30 чемоданов. Хорошо, что на борту кроме них двоих не было других пассажиров. Ее багажом мы заставили 2 свободные каюты, представляешь?» Рудольф улыбнулся. «Она из очень богатой семьи», — сказал он. «Ее богатство так из нее и прет. Ага, со всех сторон. А вот твой друг, слушай, неплохой парень, да? Его, например, не пугала штормовая погода. Он просто засыпал меня вопросами о вождении яхты. Так что, вероятно, уже и сам может повезти под парусом Клотильду к берегам Туниса. Он сказал, что собирается уговорить тебя и твою жену вместе с ними совершить на моей яхте круиз на следующее лето». «Если у меня будет свободное время», — быстро среагировал Рудольф. «А что это ты болтал по поводу выборов мэра в этом захолустном Уитби? Это так? Я правильно понял?» — спросил Томас. «Уитби вовсе не захолустный городок теперь. А как тебе сама идея?» «Ну, я лично вытер бы ноги о любого, пусть даже самого лучшего политика в нашей стране», — отозвался Томас. «Может, мне удастся переубедить тебя, изменить твое отношение к политикам?» «Среди них оказался только один порядочный человек», — продолжал Томас. «Так они его тут же пристрелили». «Но не могут же они перестрелять всех?» «Они могут попытаться», — предположил Томас. Наклонившись вперед, он включил радиоприемник, и рев толпы заполнил салон автомобиля. Послышался взволнованный голос диктора, комментирующего бейсбольную встречу. «Чистый прорыв в центр поля, игрок тянет время, он приближается ближе, ближе, ближе, скользит по траве, верняк, верняк!» И Томас выключил радиоприемник. «Чемпионат страны», — пояснил Рубев. «Да знаю я. Я получаю парижское издание «Гэральд Трибьюн». «Том», — спросил Рубев, — «неужели ты никогда не скучаешь по Америке?» «А что она такого сделала для меня?» — ответил он вопросом на вопрос. «Мне наплевать, увижу ли я ее когда-нибудь еще после этого моего визита». «Не люблю, когда ты вот так говоришь». «Одного патриота в семье вполне достаточно», — стоял на своем Томас. «Но как же сын?» «А что сын? Ты надолго заберешь его в Европу?» «Навсегда», — резко ответил Томас. «Если только тебя изберут президентом страны, и ты как-то выправишь все дела в ней, то есть посадишь за решетку всех этих мошенников, генералов, полицейских, судей, конгрессменов, адвокатов. Ну, если, правда, они тебя прежде не пристрелят. Вот тогда я, может быть, и разрешу ему приехать сюда. И то ненадолго». «Да, ну а как же быть с образованием?» — настойчиво продолжал расспрашивать его Рудольф. «А что, в Антибе тоже есть школы. Уж во всяком случае получше, чем военное училище с его палочной дисциплиной». «Но ведь он американец». «И чё?» «А то он не француз». «Да он и не будет французом», — решительно ответил Томас. «Он просто будет Уэсли Джордахом. Вот и все. Он будет человеком без родины». «А где моя родина? А? Вот тут?» И Томас засмеялся. «Родиной для моего сына станет яхта в Средиземном море, где он будет ходить под парусом из одной страны, где делают оливковое масло и вино, в другую страну, где тоже делают оливковое масло и вино». Рудольф решил не продолжать этот разговор, и весь оставшийся путь они проехали молча до самой парк-авеню, где находилась квартира Рудольфа. Он сказал швейцару, что вернется через несколько минут, и тот припарковал его машину во втором ряду. Швейцар бросил любопытный взгляд на Томаса, на его рубашку с расстегнутым воротом, с ослабленным галстуком, на его голубой костюм с широкими штанами, на зеленую фетровую шляпу с коричневой лентой, которую он купил в Генуе. «Твой швейцар не одобряет мой наряд», — сказал Томас, когда они подошли к лифту. «Скажи ему, что я одеваюсь в Марселе. И любому нормальному человеку хорошо известно, что Марсель — столица высокой моды для всех мужчин в Европе». «Не переживай так из-за мнений швейцара», — успокоил его Рудольф, приглашая войти в квартиру. «Да ты неплохо устроился, как я погляжу», — сказал Том, стоя посреди большой просторной гостиной с камином и длинной, обтянутой вельветом соломенного цвета кушеткой, с двумя креслами с подлокотниками, стоящими по обе ее стороны. Свежие цветы в вазах на столах, ковер от стены до стены, яркие картины художников-модернистов на покрытых темно-зелеными обоями стенах. Окна выходили на запад, и весь день в них пробивались сквозь щели в шторах яркие солнечные лучи. Мерно гудел кондиционер, и в комнате стояла приятная прохлада. «Мы не так часто приезжаем в город, как нам хотелось бы», — сказал Рудольф. «Джин беременна, сейчас у нее самые трудные 2 месяца». Он открыл сервант. «Вот здесь бар», — сказал он, — «лед в холодильнике. Если захочешь есть не в ресторане, а здесь в квартире, предупреди утром горничную, она очень хорошо готовит». Он показал Томасу его комнату, которую Джин сделала точно такой, как комнату для гостей в фермерском доме в Уитби, на сельский манер, очень удобный. Рудольф не мог не заметить, как странно выглядит его брат в этой опрятной, убранной заботливой женской рукой комнате, с ее 2 одинаковыми кроватями и пологом на 4 столбиках и пестрыми лоскутными покрывалами. Томас бросил свой чемодан вместе с пиджаком и шляпой на одну из кроватей, и Рудольфу пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поморщиться. На своей яхте, как писал ему Джонни Хит, Томас поддерживает идеальную чистоту. По-видимому, он оставлял свои морские привычки на яхте, когда сходил на берег. Вернувшись в гостиную, Рудольф налил себе и Томасу виски с содовой. И пока они пили, он, вытащив из ящика бумаги из полицейского департамента и отчет о работе частного детектива, передал их Томасу. Позвонил в контору своему знакомому адвокату и договорился о встрече Томаса утром в 10. «Ну?» — сказал Рудольф, когда они все допили до дна. «Что-нибудь еще нужно? Хочешь, я съезжу с тобой в военное училище?» «Нет, я поеду один», — отказался от его предложения Том. «У тебя есть деньги?» «Я в них просто купаюсь», — ответил Томас. «Спасибо. Если все-таки возникнет что-то непредвиденное, сразу же звони». «Окей, господин мэр», — шутливо ответил Томас. Они пожали еще раз друг другу руки. Рудольф, выходя из комнаты, увидел, что Томас стоит у стола, на котором разложил бумаги из полиции и листочки доклада частного детектива. Читая каждый документ по очереди, Том подносил его поближе к глазам. Рудольф захлопнул за собой дверь. «Тереза Джордах», — читал он в полицейском досье. «Она же Тереза Лаваль». Томас широко ухмыльнулся. Его так и подмывало позвонить ей сейчас же, немедленно, и пригласить к себе. Он, конечно, изменит голос при разговоре с ней по телефону. «Квартира 14Б, мисс Лаваль. Это на Парк-авеню между 57 и 58 улицами. Даже самая осторожная проститутка ничего не заподозрит, услыхав такой адрес. Интересно посмотреть на ее рожу, когда она позвонит, а дверь откроет он и ее муж». И он подошел было к телефону, поднял трубку, уже набирал последнюю цифру ее телефона, но передумал. Он, конечно, не сможет сдержаться и не избить ее. Она вполне заслуживает такой взбучки. Но разве для этого он прилетел в Америку? Он побрился, принял душ, воспользовавшись душистым мылом, лежавшим в ванной. Выпив еще один стаканчик, надел чистую рубашку, голубой марсельский костюм и спустился в лифте на 5-ю авеню, где уже сгущались сумерки. На другой стороне увидел закусочную, зашел, заказал бифштекс и полбутылки вина. Конечно, неизменный яблочный пирог, чтобы таким образом поприветствовать родину. Потом отправился на Бродвей. Бродвей стал теперь куда хуже, чем прежде. Из музыкальных магазинчиков лилась оглушительная музыка, реклама стала еще уродливее прежней. Огромное количество болезненных на вид людей, отчаянно толкающих друг друга. Но ему все равно здесь нравилось. Он мог идти, куда ему вздумается, зайти в любой бар, в любой кинотеатр. Ведь уже кто-то умер, а кто-то сидит в тюрьме. Военная школа Хилтоп, как явствовало из ее названия, располагалась на вершине холма и на самом деле была военной. Здание окружала высокая серая каменная стена, как в тюрьме. И Томас, въезжая на ее территорию через центральные ворота на взятом на прокат автомобиле, сразу увидел мальчиков в серо-голубой униформе, маршировавших по пыльному плацу. Погода изменилась, стало холоднее, и некоторые деревья во дворе школы уже начали менять свой цвет. Дорожка шла мимо плаца, и Томас, остановив машину, стал наблюдать за воспитанниками. Они, разбившись на четыре группы, разошлись по разным местам на площадке. Одни маршировали, другие ездили на велосипедах. Ближайшая к нему группа, в которую входило человек 30, включая воспитанников от 12 до 14 лет, то есть они были приблизительно такого возраста, что и его Уэсли. Когда они прошли мимо него строем, он, сколько ни вглядывался в их ряды, сына среди них не узнал. Томас снова завел машину, поехал дальше по дорожке к каменному серому зданию, похожему на небольшой замок. Вся территория была в образцовом порядке, на лужайках с подстриженной травой разбиты клумбы с цветами. Другие строения были тоже внушительные и солидные, построенные из такого же серого камня, что и маленький замок. Тереза, вероятно, дерет с клиентов втридорога, если могла позволить себе устроить мальчишку в такое престижное учебное заведение, подумал Томас. Выйдя из машины, он вошел в здание. В коридоре с гранитным полом было темно и прохладно. На стенах повсюду висели флаги, сабли, скрещенные ружья, мраморные доски с выбитыми золотом именами выпускников Академии, погибших на испано-американской войне во время мексиканской карательной экспедиции, в Первой и Второй мировых войнах, в Корее. Все это смахивало на офис компании, рекламирующей свою продукцию. Мальчик со стрижкой ежиком и массой замысловатых шевронов на рукавах мундира спускался навстречу ему по лестнице. «Сынок, не подскажешь, где здесь главный офис?» – спросил его Томас. Мальчик тут же вытянулся перед ним по стойке смирно, словно это не он, Томас, а генерал МакАртур, и сказал: «Прошу сюда, сэр». По-видимому, здесь, в военной академии, воспитанников обучали оказывать почести старшему поколению. Может, поэтому Тереза и определила их мальчик сюда. Таким образом, хотела восполнить утраченное к себе уважение. Мальчик распахнул перед ним двери в большой светлый офис. За барьером две женщины, сидя за столами, что-то писали. «Вот мы и пришли, сэр», — сказал мальчик, и звонко щелкнув каблуками, повернулся. Одна из женщин, оторвавшись от бумаг, на которых ставила какие-то пометки, спросила Томаса: «Чем могу вам помочь, сэр?» На ней не было военной формы, и она не щелкала каблуками. «В вашей школе учится мой сын», — объяснил Том. «Моя фамилия Джордах. Мне хотелось бы поговорить с кем-нибудь из начальства». Женщина бросила на него какой-то странный взгляд, словно названная им фамилия ей была неприятна и резала слух. Встав со своего места, она сказала: «Я сообщу полковнику Бейнбриджу». «Что вы здесь, сэр? Не угодно ли присесть?» Она, указав на скамью у стены, в развалочку пошла к двери в другом конце офиса. Толстая, лет 50, и с перекрученными чулками. Они, по-видимому, здесь не слишком искушают молодых солдат сексапильными дамочками, подумал Томас. Вскоре она снова появилась и, открыв небольшую дверцу в барьере, сказала: «Полковник Бейнбридж примет вас сейчас, сэр. Извините, что пришлось немного подождать». Она провела Томаса вглубь комнаты в кабинет полковника. В нем было еще больше флагов, фотографии генерала Паттона, генерала Эйзенхауэра и самого полковника Бейнбриджа со свирепым выражением на лице, в боевой куртке, с пистолетом на боку в каске и с болтающимся на шее биноклем. Его сфотографировали на фронте во время Второй мировой войны. Полковник Бейнбридж в военной форме регулярной армии Соединенных Штатов стоял за столом, готовый чинно поприветствовать посетителя. Он был худощавее, чем на фотографии, почти лысый, носил очки в серебряной оправе. При нем, конечно, не было ни оружия, ни бинокля, и сейчас он был похож на актера из военного фильма. «Добро пожаловать в Хилтоп», — радушно сказал он. Он не стоял перед ним по стойке смирно, но у Тома сложилось впечатление, что он вытянулся, как того требует устав. «Не угодно ли присесть?» Он тоже бросил на него такой странный взгляд, точно такой же, как швейцар в доме Рудольфа. «Если мне придется оставаться в Америке подольше, — подумал Томас, — надо будет купить другой костюм». «Мне не хотелось бы злоупотреблять вашим временем, полковник, — начал Томас, — но я приехал повидать своего сына, Уэсли». «А, конечно, я вас понимаю, — ответил Бейнбридж. Он заикался. «Скоро наступит перерыв в занятиях, и мы пошлем за ним». Он смущенно откашлялся. «Мне оставляет большое удовольствие встреча с членом семьи этого мальчика, который, наконец, сужился нанести нам визит. Насколько я понимаю, вы отец. Я прав в своем предположении?» «Я уже все объяснил, леди в приемной». «Надеюсь, вы меня простите, мистер Джордах», — сказал Бейнбридж, рассеянно глядя на фотографию Эйзенхауэра на стене. «Но в заявлении о приеме Уэсли ясно указано, что его отец умер». «Ах ты, сука!» — подумал Томас. «Вонючая, мерзкая сука. Ну, как видите, я жив». «Я, конечно, вижу», — продолжал Бейнбридж нервно. «Само собой, я все вижу воочию, но, должно быть, здесь кралась какая-то ошибка, совершенная клерком, хотя, конечно, трудно понять, каким образом...» «Меня не было в стране несколько лет», — объяснил Томас. «Кроме того, нельзя сказать, что нас с женой связывают добрые отношения». «А, вот оно что!» Бейнбридж постукивал пальцем по маленькой бронзовой пушечке у него на столе. «Конечно, не принято вмешиваться в чужие семейные дела. Но я никогда не имел чести встречаться с миссис Джордах. Мы с ней только переписывались. Это ведь... А самая миссис Джордах?» Приходя в замешательство, спросил Бейнбридж. «Та, которая занимается антиквариатом в Нью-Йорке?» «Ну, может, среди клиентов и есть антиквары?» ответил Томас. «Лично я этого не знаю. Дело не в этом. Я хочу увидеть своего сына». «А они закончат боевую подготовку через 5 минут», — сказал Бейнбридж. «Я уверен, что, увидев вас, он обрадуется очень. Встреча с вами — вот что ему прежде всего требуется сейчас, в этот момент». «Почему вы так говорите? С ним что-то случилось?» «Ань, понимаете, он очень трудный мальчик, и мистер Джордах. Очень трудный. У нас с ним постоянно возникают проблемы». «Какие такие проблемы?» «Он чрезвычайно, ну, очень прочлив». Бейнбридж был ужасно доволен, что сумел наконец подобрать нужные слова. Он постоянно завязывает драки. С кем угодно. И важно, сколько лет противнику, какого он роста. В прошлом семестре он даже ударил одного преподавателя. Естественная история. И тот целую неделю не мог вести занятия. Он очень ловко, как бы получше выразиться, орудует кулаками. Юный Уэсли. Нет. Конечно, нам нравится любой мальчик, демонстрирующий обычную, нормальную агрессивность в школе, такой, как наша. Но Уэсли, Бейнбридж вздохнул, его несогласие с чем-нибудь приводит к обычным школьным потасовкам, а к настоящим жестоким дракам. И нам даже приходилось после них отправлять наших воспитанников в госпиталь. Причем даже из старших классников. Буду с вами до конца откровенным, в нем и обладают злобность, взрослого мужчины. И мы, педагоги, считаем его весьма опасным. Ну вот, кровь Джордахов бурлит, с горечью подумал Томас. Кровь Джордахов, черт бы ее побрал. Мне не хотелось бы вас огорчать, мистер Джордах, но весь этот семестр Уэсли проходит испытательный срок. И Изи с этим лишен всех привилегий, сказал Пеймбридж. Ну, в таком случае, полковник, заговорил Томас, у меня хорошая новость для вас. Я собираюсь предпринять кое-что в отношении Уэсли и решить все ваши проблемы. О, рад это слышать от вас. Очень рад, что вы намерены все взять и руки, мистер Отдых. Сколько раз мы писали его матери. Но, судя по всему, она настолько занята, что у нее нет времени даже нам ответить. Я намерен забрать его из школы сегодня же, сказал Томас. Вам больше не нужно будет беспокоиться о нем. Рука Бейнбриджа, лежавшая на маленькой игрушечной пушечке, задрожала. Нет, я не предлагал ничего столь радикального, сэр. Смею вас верить. Голос у него уже дрожал. Сражения в Нормандии, битвы в долине Рейна давно ушли в прошлое, и теперь это был просто старик в военной форме офицера. «Ну, а я вам предлагаю именно это, полковник», — решительно заявил Томас. Бейнбридж поднялся из-за своего стола. «Боюсь, что это положено», — сказал он. «У нас должно быть письменное разрешение от матери. В конце концов, мы имели дело только с ней. Она платила обучение за учебный год. К тому же нам нужно знать, какие отношения связывают вас этим мальчиком?» Томас, вытащив бумажник, извлек из него свой паспорт, положил его на стол перед Бейнбриджем. «Ну, кто здесь на фото?» – спросил он. Бейнбридж открыл книжицу в зеленом переплете. «Конечно, это вы», – сказал он. «И фамилия Джордах, но с другой стороны, поймите, сэр, мне необходимо связаться с матерью мальчика. Мне не хочется отнимать у вас драгоценное время, полковник». И, порывшись во внутреннем кармане, он вытащил из него пакет, извлек бумаги, составленные при содержании Терезы в полицейском участке, а также доклад частного сыщика по поводу Терезы Джордах или же Терезы Лаваль. «Вот, прошу, ознакомьтесь», — сказал он, протягивая документы полковнику. Бейнбридж бегло просмотрел доклад сыщика, потом, сняв очки, устало потер глаза. «Ах, боже мой!» Он поспешно вернул бумаги Томасу, словно опасаясь, что побудь они еще несколько минут в его кабинете, то так навечно и останутся в архивах школы. «Но вы все-таки намерены удерживать мальчишку после этого?» – резко спросил Томас. «Конечно, это меняет дело», – сказал Бейнбридж. «Кардинальным образом». Полчаса спустя они выезжали через центральные ворота военной школы Хилтоп. Солдатский сундучок Уэсли стоял на заднем сидении, а сам он в военной форме сидел на переднем рядом с Томасом. Довольно крупный для своего возраста парнишка, с желтоватой, как у больного, кожей, весь в прыщах, мрачный взгляд черных глаз, большой резко очерченный рот с тонкими мягкими губами придавал ему сходство скорее с Акселем Джордахом, чем с его отцом Томасом. Когда его привели к Томасу, он не проявил никакого особенного восторженного чувства, абсолютно равнодушный, не выказывая ни радости, ни огорчения, воспринял сообщение о том, что его забирают из школы. Даже не поинтересовался, куда повезет его Томас. «Завтра», — сказал ему Томас, когда серое здание скрылось у них за спиной, «ты наденешь нормальную одежду. И имей в виду, здесь, в школе, у тебя была последняя драка». Мальчик молчал. «Ты меня слышишь?» «Да, сэр». «И не называй меня сэр. Я твой отец. 1966 год. За своей работой Гретхен то и дело на несколько минут забывала, что сегодня у нее день рождения. Ей исполнилось ровно 40. Сидя за звукомонтажным аппаратом, она напряженно вглядывалась в стеклянный экран, двигая то один, то другой рычажок. Она накладывала звуковую дорожку на пленку. На руках у нее были грязные хлопчатобумажные белые перчатки, сплошь в пятнах от эмульсии, следы от пленки. Она быстро метила красным карандашом куски и отдавала их ассистентке, чтобы та склеивала и складывала в коробку по порядку. Из соседних монтажерских на этаже их здания на Бродвее, где арендовали помещения и другие кинокомпании, до нее доносились обрывки голосов, зловещие хриплые крики, взрывы, оркестровые пассажи, пронзительный визг, когда крутили назад пленку на большой скорости. Но она была настолько поглощена своей работой, что не слышала никаких посторонних шумов. Обычная обстановка монтажной, щелкающие гудящие аппараты, искаженные звуки, круглые жестяные коробки с пленкой, сложенные на полках. Она делала уже третью свою картину в качестве главного монтажера. Сэм Кори научил ее всему, что знал сам, когда она была у него ассистенткой, и потом, высоко отозвавшись о ней в разговоре с режиссерами и продюсерами, тем самым сделал ей рекламу, благословил Гретхен на самостоятельную работу. Обладая высоким профессионализмом, к тому же наделенный богатым воображением, без всяких амбиций и стремления занять место режиссера, что неизменно могло вызвать только зависть со стороны окружающих, Гретхен пользовалась на студии большим спросом и теперь могла сама выбирать то, что ей нравится, из всего того, что ей наперебой предлагали. Картину, на которой она в данный момент работала, снимали в Нью-Йорке, и безличностное разнообразие этого города пленило ее, освежило после никогда не меняющейся, обманчиво веселой атмосферы одной большой семьи в Голливуде, где все знали друг о друге. В свободное время она продолжала заниматься политической деятельностью, которой отдавала львиную долю своего досуга в Лос-Анджелесе после гибели Колина. Со своей ассистенткой Идой Коуэн они ходили на разные митинги, где произносились пламенные речи за и против войны во Вьетнаме, горячо обсуждались проблемы перевозки учеников на школьных автобусах. Она подписывала десятки петиций, пыталась уговорить знаменитых людей в кинобизнесе тоже поставить свои подписи. И вся эта суета помогала ей избавиться от чувства вины за то, что она бросила учебу в Калифорнии. К тому же Билли уже достиг призывного возраста, и мысль о том, что ее единственного сына могут убить там, в Вьетнаме, была для нее просто невыносимой. У Иды не было сыновей, но она проявляла даже большую, чем Гретхен, активность на политических сборищах, антивоенных демонстрациях, распространяла куда больше петиций, чем она. Обе они носили на блузках и на отворотах пальто значки со словами «Запретим атомную бомбу». Если вечером она не ходила на митинги, то довольно часто посещала театр и делала это с куда большим удовольствием, чем прежде, словно компенсируя свое долголетнее отсутствие на Бродвее. Иногда она ходила на спектакли с Идой, маленькой, безвкусно одевающейся проницательной женщиной, с которой у нее завязалась прочная дружба. Или с режиссером ее картины, Эвансом Кинселлой, с которым у нее был роман. Иногда с Рудольфом и Джин, если они были в городе. Или же с кем-нибудь из актеров, с которыми познакомилась на съемочной площадке. На стеклянном экране перед ней мелькали кадры, и она болезненно морщилась. Кинселла снимал картину так, что было очень трудно ухватить тональность, которая соответствовала тому или иному отрывку. Если ей не удастся исправить дело с помощью искусного монтажа, или если сам Кинселла не придумает ничего нового, то всю сцену обязательно придется переснимать. Она была в этом уверена на все 100. Она выключила аппарат, чтобы выкурить сигарету. В жестяных крышках от коробок для пленки, которые они с Идой превратили в пепельницы, всегда было полно окурков. Повсюду в монтажной стояли бумажные стаканчики для кофе со следами губной помады. Да, Уже 40 лет, — горестно подумала она, затягиваясь сигаретой. Пока никто ее не поздравил с днем рождения, в отеле она на всякий случай все же заглянула в свой почтовый ящик. Нет ли там хоть телеграммы от Билли? Но телеграммы не было. Она ничего не сказала о своем дне рождения Иде, которая наматывала на бобину длинные куски пленки из большого парусинового ящика. Иде и самой уже за 40. Для чего тревожить ее душу? И, конечно же, она ничего не сообщила Эвансу. Ему было всего 32. 40-летней женщине не подобает напоминать 32-летнему любовнику о своем дне рождения. Она вспомнила свою мать, какой она была в день ее рождения 40 лет назад. Первенец, к тому же девочка, которую она родила, когда и сама была по сути девочкой, ей было чуть за 20. Интересно, что Мэри Джордах говорила тогда своей новорожденной дочери, проливала над ней слезы. А когда родился Билли, дверь отворилась, и в монтажную вошел Эванс. На нем был белый с поясом плащ, вельветовые штаны, красная спортивная рубашка и кашемировый свитер. Он не делал Нью-Йорку никаких уступок в стиле одежды и одевался, как всегда, по-своему. Гретхен заметил, что его плащ мокрый. В течение нескольких часов она ни разу не выглянула в окно и не знала, что на улице идет дождь. «Привет, девочки!» – поздоровался с ними Эванс. Высокий, худощавый, взъерошенные черные волосы. Черная щетина, которой постоянно требовалась бритва. Его враги утверждали, что он похож на волка. У Гретхена о его внешности пока не сложилось устойчивое мнение. То он ей казался красивым, то по-еврейски уродливым, хотя он и не был евреем. Кинселла было его настоящее имя. Когда-то 3 года он ходил к врачу-психоаналитику. Он уже снял 6 картин, и 3 из них сопутствовал успех. По природе он был сиборитом. Как только входил в комнату, то тут же прилипал к чему-нибудь спиной или садился прямо на стол. А если видел кушетку, то бесцеремонно заваливался на нее, задирая ноги. Он всегда носил замшевые армейские ботинки. Первый он поцеловал щечку Иду, потом Гретхен. Он сделал 1 свою картину в Париже, и там научился целовать всех подряд на съемочной площадке. И картина его была просто ужасной. «Какой отвратительный день!» – сказал он. И с размаху уселся на металлический монтажный стол. Он всегда и в любом месте чувствовал себя как дома. «Сегодня утром начали снимать 2 мизансцены, и тут пошел дождь. Но это только к лучшему. Хайзен уже напился к полудню». Ричард Хайзен – исполнитель главной роли, и он всегда надирался к полудню. «Ну, а у вас как дела?» – осведомился он. «Все готово? Можем смотреть?» «Почти», – сказала Гретхен. Как жаль, что она не заметила, что уже так поздно. Она бы привела в порядок волосы и освежила макияж ради Эванса. «Ида», – сказала Гретхен, – «возьми последнюю часть, а я попрошу Фредди прокрутить ее после текущего съемочного материала». Они вместе спустились в холл, дошли до маленькой проекционной в конце коридора, и Эванс незаметно ущипнул ее за руку. «Гретхен», – сказал он, – «ты знаешь, что ты прекрасная, неутомимая труженица». Они сидели в темной проекционной, просматривая материал предыдущего съемочного дня. Одну и ту же сцену, снятую с разных ракурсов, которая, как они все надеялись, гармонично войдет в фильм, который будет демонстрироваться на больших экранах в кинотеатрах по всей стране. Глядя на экран, Гретхен думал о том, как проявляется причудливый, своеобразный талант Эванса на каждом дециметре снятой пленки. Она мысленно отмечала, где ей предстоит сделать первый монтажный кадр в отснятом материале. Ричард Хайзен был пьян и явно надрался вчера еще до полудня, и это было прекрасно видно в кадрах. Если так будет продолжаться, то через 2 года никто уже не даст ему работу. «Ну, что скажешь?» – спросил Эванс, когда включили свет. «Лучше снимать Хайзена по утрам, пока он еще не надрался», – сказала она. «Это слишком видно, да?» – спросил Эванс. Он сидел, глубоко съехав вниз на стуле, положив ноги на спинку другого, стоявшего перед ним. «Ну, а ты как думаешь?» – спросил Грэдхэм. «Да, ну ладно, придется поговорить с его агентом». «Лучше поговори с его барменом», – посоветовал Грэдхэм. «Выпивка», – вздохнул Эванс. «Проклятие Кинселлы! Я имею в виду, что пьют другие». Проекционная вновь погрузилась в темноту, и они стали смотреть тот кусок, над которым Грэдхэм работала целый день. Сейчас на большом экране он казался ей гораздо хуже, чем в аппаратной. Но когда его прокрутили и вновь включили свет, Эванс сказал: «Отлично, мне все нравится». Грэдхэм знала Эванса уже 2 года. Она сделала с ним картину до этой и пришла к выводу, что режиссер ее слишком нетребователен к себе. Ему всегда нравится то, что он делает. Где-то в подсознании подспудно он решил, что высокомерие только способствует лучшему выражению его эго, и что для психического здоровья надо держаться независимо и не допускать, чтобы его критиковали, это чревато опасностью. «Я не совсем уверена», – возразил Грэдхэм. «Мне хотелось бы повозиться с этим куском». «Да ладно, напрасная трата времени», – отозвался Эванс. «Я же говорю тебе, все хорошо». Как и большинство режиссеров, он проявлял свое нетерпение в монтажной и всегда небрежно относился к деталям. «Не знаю», – также неуверенно сказал Грэдхэм. «По-моему, сильно растянуто». «Так это именно мне и нужно?» – объяснил ей Эванс. «Я и хочу, чтобы здесь все было именно растянуто». Он возражал, как упрямый ребенок. «Ну, посмотри сам. Все эти люди, они входят в двери, выходят», – настаивал на своем Грэдхэм. «Тени зловещие мелькают, мелькают, а в результате ничего зловещего-то не происходит». «Вот только не надо делать из меня Колина Берка», – спылил Эванс и скачал на ноги. «Меня зовут Эванс Канселла. Напоминаю, если ты забыла. И оно мое имя. Таким и останется впредь. Эванс Кинселла. И прошу тебя, всегда об этом помни». «Прекрати ребячиться», – резко ответила Грэдхэм. Иногда 2 роли, которые она исполняла для Эванса-любовника и Эванса-режиссера, переплетались. «А где мой плащ? Где я оставил этот чертов плащ?» – громко закричал он. «Ты оставил его в монтажной». Они возвращались в монтажную вместе. Эванс не помог ей нести коробки с только что просмотренным материалом, который она получила в киноаппаратной. Он раздраженно натягивал плащ и доготовил монтажный лист для фильма, который они снимали днем. Эванс подошел к двери, но вдруг остановился и вернулся к Грэдхэм. «Вообще-то я хотел пригласить тебя вместе пообедать, а потом в кино», — сказал он. «А, как ты?» И он кротко ей улыбнулся. Мысль о том, что он кому-то может не понравиться даже на 1 мгновение, была для него просто невыносима. «Извини, но я не могу», — ответила Грэдхэм. «За мной должен заехать брат. На уикенд я собираюсь к нему, в Уитби». Эванс сразу опечалился и ушел в себя. Его настроение менялось каждую секунду. «Ну, а я вот на этот уикенд свободен как птица. И я тут думал, что мы сможем...» Он посмотрел на Иду, давая понять, что она ему мешает, что она здесь лишняя. Но та, не обращая на него никакого внимания, продолжала увлеченно работать над монтажными листами. «Я вернусь в воскресенье, как раз к ужину», — сказала Грэдхэм. «А, ну окей. Посмотрю, что у меня выйдет. Да, передай привет своему брату. Поздравь его от моего имени». «С чем это?» «Как? А ты разве не видел его фотографии в журнале «Лук»? Он теперь знаменитость. Теперь его знает вся Америка. По меньшей мере на 1 неделю». «Ах, это!» – вспомнила Грэдхэм. Журнал поместил статью под заголовком «10 молодых, не достигших 40 политиков, подающих большие надежды». И 2 фотографии Рудольфа. 1 с Джин в гостиной их дома, а на 2 он сидит за своим письменным столом в городской мэрии. В статье подробно рассказывалось о привлекательном молодом мэре с красивой, молодой, богатой женой, который стремительно идет вверх в республиканских кругах. Умеренный либерал, энергичный администратор, он не был еще одним оторванным от жизни политиком-теоретиком и никогда в своей жизни зря не получал жалования. реформировал городскую управу, способствовал развитию жилищного строительства, что называется, прижал промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду, посадил за решетку бывшего шефа полиции и трех полицейских за взятки, поднял вопрос о выпуске облигаций для создания новых школ, стал влиятельным попечителем университета Уитби, вел в нем совместное обучение. Дальновидный реформатор, он провел успешный эксперимент с закрытием центра города для движения транспорта по воскресеньям и вечерам в будни, чтобы жители могли, не нервничая, спокойно гулять по проезжей части улиц, делая покупки в центральных магазинах. Превратил газету «Сентинел», владельцем которой и стал, в пропагандистский центр, где регулярно публикуют острые разоблачительные статьи о проблемах как местного, так и общенационального значения. И его газета не раз получала награды как лучший орган среди печатных изданий в городах с населением менее 50 тысяч. Произнес зажигательную речь на съезде мэров Америки в Атлантик-Сити, заслужившую восторженные аплодисменты, и был принят в Белом доме вместе с группой лучших мэров страны. «Когда читаешь эту статью, — сказал Грэдхэм, — складывается впечатление, что он сделал в Уитби все, что только возможно, кроме разве воскрешения мертвецов. По-видимому, ее писала журналистка, безумно влюбленная в него. Мой братец умеет очаровывать, этого у него не отнять». Эванс засмеялся. «Как вижу, ты не позволяешь родственным узам влиять на твое беспристрастное мнение о родных и близких. Мне просто хочется надеяться, что мои родные и близкие не станут принимать всерьез всю эту чушь, которую о них пишут». «Да, дорогая, твоя острая стрела попала в цель», — сказал Эванс. «Сейчас же пойду домой и сожгу там все альбомы с газетными вырезками о себе». Он поцеловал на прощание прежде Иду, потом Грэхэм и сказал: «Заеду за тобой в отель 7 вечера в воскресенье». «Буду ждать», — ответила она. «А теперь я ухожу, чтобы в одиночестве провести сегодняшний вечер», — театрально сказал он, направляясь к двери и потуже затягивая на ходу пояс белого плаща вокруг тонкой талии. Молодой двойной агент, играющий свою опасную роль в малобюджетном кино. Грэдхэм отлично знала, каким одиноким будет его вечер и весь уикенд. У него было еще 2 любовницы в Нью-Йорке. Она об этом прекрасно знала. «Никогда толком не могу решить, кто он на самом деле. Ничтожество или гений?» — сказала Ида. «Ни то и ни другое», — ответила Грэдхэм, просматривая не понравившийся ей эпизод снова, чтобы понять, можно ли с ним что-нибудь сделать. В 6:30 в монтажную вошел Рудольф, подающий надежды политик, в темно-синем плаще и бежевой хлопчатобумажной шляпе от дождя. Из соседней комнаты сюда долетал грохот мчащегося по рельсам поезда, а где-то в глубине холла оркестр в расширенном составе исполнял увертюру к симфонии Чайковского. Грэхен перематывал свой кусок, и диалоги вдруг превратились в свистящую громкую неразбериху. «О, Боже!» — воскликнул Рудольф. «Как вы можете выносить такую какофонию?» «Эти звуки ласкают мой слух», — сказала Грэхен. Закончив перемотку, она отдала бобину Иде. «А теперь немедленно отправляйся домой», — сказала она ей. «Если за Идой не следить, то когда у нее не было вечером свидания, она вполне могла просидеть в монтажной до 10 или 11 вечера. Ида просто ненавидела праздности и ничего не делания». Они с Рудольфом спустились вниз на лифте и вышли на Бродвей. Но пока он так и не поздравил ее с днем рождения. А Грэдхэм не хотела напоминать ему об этом. Рудольф нес ее небольшой чемоданчик, который Грэдхэм захватила на уикенд. Дождь все еще шел, а такси нигде не было видно. Они пошли пешком к парк-авеню. Утром дождя не было, и она не захватила с собой зонтик. Когда они наконец дошли до 6-й авеню, она вымокла уже вся насквозь. «Этому городу требуется еще 10 тысяч такси», — сказал Рудольф. «Просто безумие жить в громадном городе и мириться с их нехваткой. Энергичный администратор, умеренный либерал и дальновидный реформатор. «Ага, я вижу, ты прочитал статью», – засмеялся он. «Какой все-таки вздор!» Но ей показалось, что он очень доволен. Когда они вышли на 52-ю улицу, дождь припустил еще сильнее. Перед клубом 21 Рудольф остановился. «Давай где-нибудь укроемся и чего-нибудь выпьем. А швейцар позже найдет нам такси». Ей не хотелось заходить в такое заведение, как 21, с мокрыми волосами, заляпанными сзади грязью чулками и со значком на отвороте пальто «Запретим ядерную бомбу». Но Рудольф уже подошел к дверям. Там стояли четверо или пятеро служащих, гардеробщицы, менеджеры и метрдотель. Все они дружно поздоровались с Рудольфом. «Добрый вечер, мистер Джордах!» И некоторые долго трясли ему руку. С волосами, конечно, сейчас уже ничего не поделаешь, да и с чулками тоже. Поэтому Гретхен не пошла в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок, а сразу прошла вместе с Рудольфом к стойке бара. Они не собирались здесь ужинать и поэтому не стали заказывать столик. Устроились в дальнем конце стойки, где никого не было. У входа в бар за столиками сидели мужчины с гудящими, как у рекламных агентов, голосами, которые, конечно, не собирались запрещать атомную бомбу, и женщины, пользующиеся косметикой фирмы Элизабет Арден, которые, судя по их виду, никогда не имели проблем с такси. «Ты сильно рискуешь погубить здесь свою репутацию», — сказал Грэхан. «Приводишь сюда женщину в таком ужасном виде». «Уверяю тебя, они видели и похуже», — пошутил Рудольф. «Значительно похуже». «Большое тебе спасибо, братец». «Ну, я как-то неудачно выразился», — серьезно сказал Рудольф. «На самом деле ты очень красивая женщина». Но она не чувствовала себя красивой. Она лишь чувствовала, что промокла, что она потрепанная, старая, уставшая, легко ранимая женщина. «Сегодня вечером я намерена жалеть себя», — сказала она. «Но ты не обращай внимания. Как там Джин?» Вторая беременность Джин закончилась выкидышем, и она тяжело это переживала. Когда Гретхен с ней встречалась, Джин ей казалась такой подавленной, такой далекой и отрешенной. Она вдруг обрывала беседу на полуфразе, поднималась из-за стола и уходила в другую комнату. Забросила свои занятия фотографии. Когда она однажды Гретхен спросила, собирается ли она к ним вернуться, только печально покачал головой. «Джин?» – рассеянно переспросил Рудольф. «Ей уже лучше». К ним подошел бармен. Рудольф заказал для себя виски, а для Гретхен – мартини. Подняв свой стакан, он сказал: «С днем рождения!» Оказывается, он не забыл. «Не будь таким милым со мной», — попросила она его, «иначе я сейчас расплачусь». Вытащив из кармана продолговатую коробочку, он положил ее на стойку перед ней. «Ну-ка, примерь». Она открыла коробочку с названием фирмы «Cartier». Там лежали красивые золотые часики. Она тут же сняла с руки свои массивные металлические часы и, надев новые, защелкнула тонкую золотую цепочку. Ну вот, теперь ее время потечет в драгоценной, изысканной оправе. Единственный подарок за день. Она поцеловала Рудольфа в щеку, стараясь сдержать слезы. «Нужно заставить себя изменить мнение о нем», — подумала она, заказав себе еще один мартини. «Ну? Какие еще у тебя трофеи за сегодняшний день?» – шутливо спросил Рудольф. «Никаких». «Ну, а Билли звонил?» – словно невзначай спросил он. «Нет, не звонил. Пару дней назад я столкнулся с ним в студенческом городке. Напомнил ему о твоей дате». «Ну, он, наверное, ужасно занят», – заступилась Гретхен за сына. «Может, ему не понравилось мое напоминание?» – предположил Рудольф. К тому же он недолюбливает своего дядюшку. «Он вообще всех недолюбливает», — сказал Гретхен. Билли поступил в университет Уитби. Окончив среднюю школу в Калифорнии, он заявил ей, что собирается поступать в колледж на востоке страны. Гретхен в глубине души надеялась, что он поступит в Лос-Анджелесский университет или в университет Южной Калифорнии, чтобы он по-прежнему жил с ней дома. Но Билли недвусмысленно дал ей понять, что его это не устраивает. Он не хочет больше жить дома. Хотя он был довольно умным и способным юношей, но не любил перенапрягаться, и отметки его были не настолько высокими, чтобы его приняли в какое-нибудь престижное учебное высшее заведение на Востоке. Гретхен обратилась тогда к Рудольфу с просьбой использовать свое влияние и помочь ему устроиться в Уитби. И Билли был принят в университет. Он редко ей писал, иногда ничего не сообщал о себе по 2 месяца. А когда письма все же приходили, то были очень лаконичными, и в них в основном перечислял те предметы, которые посещал, делился планами на летние каникулы, которые он проводил всегда только на востоке страны. Гретхен работал в Нью-Йорке уже больше месяца, но он ни разу к ней не приехал, хотя отсюда до Уитби рукой подать. До этого уикенда она была слишком гордой и не хотела сама к нему ехать, но в конце концов не смогла больше выносить разлуку с ним. «Что такое происходит с мальчишкой?» – спросил Рудольф. «Не знаю. Он наказывает меня и заставляет меня так страдать», – ответила Гретхен. «И чем ты это объяснишь?» «Я думаю, все из-за Эванса. Я так старалась быть осторожной. Никогда не оставляла его на ночь у себя. Всегда приходила ночевать домой, никогда не уезжала с ним на уикенды, но, к сожалению, от Билли ничего нельзя было скрыть. Он скоро обо всем догадался, и в наших отношениях наступило охлаждение. Кажется, женщины больше страдают, когда у них есть дети, а не тогда, когда их нет». «Да все пройдет», — уверенно сказал Рудольф. «Обычная подростковая ревность, больше ничего. Хочется надеяться на это. Знаешь, он презирает Эванса и называет его шарлатаном». «А это на самом деле так?» Гретхен пожал плечами. «Право, даже не знаю. Его, конечно, нельзя сравнить с Колином, но в таком случае меня тоже нельзя сравниться. Только не унижай себя», — мягко упрекнул ее Рудольф. «А чем же, как не самоуничижением, заниматься женщине в 40 лет?» «Оставь. Тебе никак не дашь больше 30», — сказал Рудольф. «И свои 30 ты такая красивая и такая желанная». «Ох-ох-ох, мой дорогой братец! А Эванс, он собирается на тебе жениться?» «В Голливуде 32-летние режиссеры, которым сопутствует успех, не женятся на 40-летних вдовах, если только те не знаменитые и не богатые, а лучше и то, и другое вместе», — ответила Гретхен. «Он тебя любит?» «Кто знает». «А ты его?» «Тот же ответ. Мне нравится с ним спать. Мне нравится на него работать. Я чувствую, что к нему привязана. Он мне не дает забывать, что я женщина. А мне необходимо чувствовать привязанность к мужчине, быть ему полезной. И Эванс оказался как раз таким счастливчиком. Если бы он сделал мне предложение, я бы приняла его. Не раздумывала бы ни секунды. Но он этого не сделает». «Да, счастливые деньки», — задумчиво произнес Рудольф. «Ладно, заканчивай, нам пора. Джин уже ждет нас дома». Гретхен посмотрела на свои новые часики. «Сейчас ровно 7:18, если верить господину Кортье». Дождь все еще лил, но ко входу тут же подъехало такси. Из него вышла парочка. Швейцар, держа над головой Гретхен свой большой зонтик, бежал за ней к машине. «Если стоишь у клуба 21, то тебе никогда и в голову не придет, что городу не хватает 10 000 такси». Рудольф пропустил вперед Гретхен. Вдруг они оба услышали какие-то неистовые звуки, словно кто-то колотил одним куском металла о другой. Рудольф кинулся в гостиную, Гретхен за ним. Джин сидела на полу посреди комнаты, широко раздвинув ноги, как ребенок, играющий в кубики. И молотком методично, удар за ударом, разбивала свои фотоаппараты, запасные объективы с линзами и прочие фотооборудования, теперь горой осколков, возвышающиеся у нее между колен. На ней были узкие брючки и грязный свитер. Немытые волосы свешивались прядями, закрывая лицо. Склонившись, она увлеченно работала молотком. «Джин!» — закричал ошарашенный Рудольф. «Что, черт подери, ты делаешь?» Она, скинув голову, лукаво посмотрела на него сквозь темную завесу волос. «Его честь, господин мэр, по-видимому, хочет знать, чем занимается его красивая, молодая, богатая жена. Могу сообщить его чести, господину мэру, что его красивая, молодая, богатая жена делает. Она превращает орудие труда в кучу мусора». Она еле ворочила языком, так была пьяна. Рудольф выхватил у нее молоток, она не сопротивлялась. Достопочтенный мэр забрал молоток у своей красивой, молодой, богатой жены, продолжала она в том же духе. «Ну ничего, моя маленькая кучка хлама. В доме есть другие молотки. Ты постепенно будешь увеличиваться в размерах и очень скоро станешь самой прекрасной кучей в мире. И его честь, господин мэр, превратит тебя в городской парк для жителей Уитби». Держа молоток в руке, Рудольф беспомощно посмотрел на Гретхен. В глазах у него промелькнул стыд, потом страх. «Боже, Джин, опомнись, что ты делаешь? Тут добра, по крайней мере, на $5000. Ох, достопочтенной супруге мэра не нужны больше фотоаппараты», — сказал Джин. «Пусть теперь другие фотографируют меня. Пусть бедняки меня фотографируют, талантливые бедные люди. Опля!» И она картинно по-балетному развела руками. «Принеси мне молоток побольше, Руди. Дорогой, тебе не кажется, что нужно принести что-нибудь выпить твоей красивой, молодой, богатой женушке?» «По-моему, тебе уже достаточно». «Рудольф», — обратилась к нему Гретхен, — «пожалуй, я пойду. Сегодня мы не поедем в Уитби». «Ох, прекрасный Уитби», — подхватила Джин. «Это там, где красивой, молодой, богатой жене достопочтенного мэра все так любезно улыбаются, и демократы, и республиканцы, где она открывает благотворительные базары и всегда появляется рядом с мужем на банкетах и политических митингах, где ей непременно нужно присутствовать в день вручения дипломов выпускникам университета, в дни торжеств, посвященных общенациональным праздникам, Дню независимости, а еще на встречах футбольных команд студенческих, при освещении новых научных лабораторий и всех этих душещипательных церемониях по случаю закладки жилых домов с теплыми туалетами для цветных». «Прекрати, Джин!» — хрипло потребовал Рудольф. «Нет, мне действительно лучше уйти», — сказал Гретхен. «Я тебе позвоню». «Сестра достопочтенного мэра, к чему такая спешка? Почему ты убегаешь?» — упрямо продолжала Джин. «Может, в один прекрасный денек ему понадобится и твой голос. Оставайся с нами. Давайте все вместе по-семейному выпьем. Ты оставайся и послушай. Это может оказаться для тебя, может...» Она никак не могла найти нужное слово. «Поучительным. Как стать приложением к собственному мужу всего за столь легко усваиваемых уроков. Я собираюсь отпечатать свои визитные карточки. Миссис Джин Джордах, бывший профессиональный фотограф, а теперь придаток к мужу. Один из 10 подающих самые большие надежды придатков в Соединенных Штатах. Специальность – паразитизм и лицемерие. Организует специальные курсы на тему, как можно стать придатком. Любой настоящей голубоглазой американке гарантирован диплом». Гретхен выбежал из комнаты в коридор. Рудольф не стал ее удерживать. Он стоял в нерешительности посреди комнаты с молотком в руках, не спуская глаз со своей пьяной жены. Дверь лифта открывалась прямо в квартиру, и Гретхен пришлось в прихожей подождать лифт. Когда перед ней открылась дверь, она услышала за спиной последние, по-детски жалостливые произнесенные Джин слова. «Люди почему-то всегда забирают у меня платки». Вернувшись к себе в отель, она позвонила в гостиницу Эванса, но в его номере никто не отвечал. Она попросила телефонистку передать ему, что миссис Берг на уикенд не уехала и весь вечер будет у себя в номере. Потом приняла горячую ванну, переоделась, спустилась в ресторан отеля, чтобы поужинать. Рудольф позвонил ей на следующее утро. Она была одна, Эванс ей так и не перезвонил. Рудольф сообщил, что после ее ухода Джин легла спать. Когда проснулась, ей было ужасно стыдно, и она сильно раскаивается в своем безобразном поведении. Сейчас она в полном порядке, и они собираются ехать в Уитби и ждут Гретхена у себя в квартире. «Может, все же вам лучше провести вдвоем этот день?» – спросил Гретхен. «Напротив, нам гораздо лучше, когда мы не одни», – убеждал ее Рудольф. «К тому же ты оставил у нас свой чемодан, так что, знай, ты его не потеряла». «Я помню», – ответила Гретхен. «К 10 я буду у вас». Одеваясь, она с недоумением размышляла о вчерашней сцене, вспоминала такое же вызывающее, странное, неистовое поведение Джин при других обстоятельствах. Теперь все становилось ясным. До сих пор она не делилась с Рудольфом своими подозрениями, потому что не так часто виделась с Джин. Но теперь не могло быть никаких сомнений, Джин алкоголичка. Но догадывается ли об этом сам Рудольф? И если да, что он собирается предпринять? Без четверти 10, а звонка от Эванса все нет. Гретхен спустилась на лифте вниз, вышла на залитую солнцем 44-ю улицу. Стройная, высокая женщина с красивыми ногами, мягкими черными волосами, с белой кожей, в твидовом костюме и блузке джерси, готовая провести уикенд в приятной загородной местности. И лишь значок на лацкане пиджака «Запретим атомную бомбу», которую она всегда носила как брошку, свидетельствовал о том, что в Америке далеко не все так благополучно. Как кажется этим солнечным весенним утром 66-го года. Все обломки фотоаппаратов и осколки линз были убраны из гостиной, когда Гретхен вошла в квартиру. Рудольф с Джин слушали по радио фортепианный концерт Моцарта. Рудольф казался спокойным, невозмутимым, а Джин была бледна, и руки ее немного дрожали. Она подошла к Гретхен, поцеловала ее в щеку, сказала «хеллоу». По-видимому, она пришла в себя после вчерашнего вечера. Бросив на Гретхен быстрый взгляд, в котором, как то и показалось, мелькнула просьба о снисхождении, она своим обычным низким голосом с непринужденными жизнерадостными нотками сказала: «Гретхен, ты выглядишь просто потрясающе в этом новом костюме. Ну-ка скажи, где можно достать такой значок? Его цвет будет оттенять цвет моих глаз». «Да, она права», – подхватил Рудольф. «Это произведет фурор, когда в следующий раз мы поедем в Вашингтон», – сказал он, почувствовав облегчение, засмеялся. Джин держала его за руку, словно ребенок на прогулке с отцом. Так, держась за руки, они и спустились вниз, чтобы подождать там механика из гаража, который должен был пригнать их автомобиль. Каштановые волосы Джин теперь чистые и блестящие. Она заколола на затылке бантом бабочкой. На ней была рубашка с короткими рукавами. Красивые, прямые, уже загоревшие стройные ноги были без чулок. И, как всегда, ей нельзя было дать больше 18. Когда они ждали машину, Рудольф сказал Гретхен: «Я позвонил своей секретарше, попросил ее найти Билли и сообщить ему, что мы ждем его на ланч у нас дома». «Спасибо тебе, Руди», — ответил Гретхен. Она так давно не видела Билли и надеялась, что при их встрече она сумеет быстрее преодолеть неловкость, если рядом будут родные. Механик наконец подогнал машину. Обе женщины устроились на переднем сиденье рядом с Рудольфом. Он включил радиоприемник, и Моцарт, этот беззаботный весенний Моцарт, сопровождал их по пути до самого Бронкса. Они мчались по шоссе мимо кустарников, мимо цветущих тюльпанов, размеченных белой краской спортивных площадок, на которых взрослые дети играли в баскетбол. Моцарт уступил микрофон Лессеру, потом запел Рэй Болдер вдохновенно и неподражаемо. «Я крошку Эмми полюбил, а разлюбить уж не смогу». И Джин подпевала ему своим низким приятным голосом. Все они прекрасно помнили, какое удовольствие он им доставил в своем мюзикле. Когда они въезжали в Уитби и, окрашенные первыми сумерками, лилии сворачивали в саду свои лепестки, то безобразный вечер, который предшествовал этому, уже ушел в прошлое, будто его никогда и не было. Будто. Иннет, которой уже исполнилось 2 годика, ждала их. Она подбежала к матери, и та, подхватив ее на руки, прижала к груди. Они обнимались и целовались снова и снова, не выпуская друг друга из объятий. Рудольф с чемоданчиком Гретхен в руках проводил ее по лестнице в комнату для гостей. В ней было чисто, и она вся сверкала от множества цветов. Он, поставив чемоданчик, сказал: «Думаю, здесь ты найдешь все, что нужно». «Руди», — тихо сказала Гретхен, — «давай сегодня обойдемся без выпивки». «Это почему же?» — удивленно спросил он. «Не стоит соблазнять Джин. Даже если она сама не хочет пить, то, глядя на других...» «Ах, вот оно что!» — отмахнулся от нее Рудольф. «Нечего беспокоиться по этому поводу. Просто вчера вечером она была слишком сильно расстроена». «Нет, Руди, она алкоголичка», — мягко сказала Гретхен. «Не преувеличивай», — небрежно ответил он. «На тебя это так не похоже. Ну да, иногда она позволяет себе лишнее только и всего. Впрочем, как ты и как я». «Нет, не так, как ты и не так, как я», — стояла на своем Гретхен. «Ей нельзя ни капли спиртного, даже глотка пива. Ей нужно постоянно держаться как можно дальше от пьющих людей, Руди, поверь. Я хорошо это знаю. В Голливуде полно таких женщин. И вот на начальной стадии они все такие же, как она сейчас. Но потом все переходит в другую, ужасную стадию. Они доходят до ручки, а она к спиртному очень восприимчива. Ты должен оградить ее от этого, ты должен защитить ее. Никто не может меня упрекнуть в том, что я ее не оберегаю». И в голосе его зазвучали гневные нотки. «Руди, прошу тебя, спрячь все бутылки в доме под замок», — сказала она. «Успокойся», — ответил раздраженный Рудольф. «Здесь тебе не Голливуд». Внизу звонил телефон. Оттуда раздался голос Джин. «Гретхен, это Билли. Спускайся скорее сюда». «Прошу тебя, прислушайся к моим словам», — сказала Гретхен. «Ступай и поговори с сыном», — холодно ответил он. По телефону Билли говорил совсем как взрослый. «Привет, мать! Как чудесно, что ты приехала!» Он начал называть ее мать, когда на сцене появился Эванс. До этого для него она всегда была мамочкой. Тогда ей казалось, что это звучит как-то по-детски для юноши его возраста, но сейчас, слушая его по телефону, она хотела больше всего услышать прежнее «мамочка». «Слушай, мне ужасно жаль», продолжал Билли. «Тебе придется извиниться за меня перед Рудольфом. Он-то пригласил меня на ланч. Но в час у нас должна состояться игра в бейсбол. А я в команде пинчер. Так что прошу перенести нашу встречу на другой раз». «Хорошо. Я извинюсь за тебя перед Рудольфом», пообещал Гретхен. «А когда ты приедешь?» «Ну, трудно сказать». Билли, казалось, в самом деле был в неком замешательстве. «Дело в том, что после игры должна состояться грандиозная вечеринка с пивом в одном из домов, ну и...» «Где вы играете?» — спросил Гретхен. «Я приду и посмотрю, на что ты способен. И мы можем увидеться в перерыве». «Слушай, по-моему, ты расстроилась». «Ничего я не расстроилась. Напрасно ты так говоришь. Так где вы играете?» «В восточной части университетского городка. Там полно спортивных площадок, и ты легко найдешь». «Хорошо, пока, Билли», — сказала Гретхен и повесила трубку. Она вернулась в гостиную. Джин, сидя на кушетке, укачивала маленькую Иннет. Малышка о чем-то своем барковала, а Рудольф смешивал напитки, готовя коктейль дайкири. «Мой сын извиняется», — заявила Гретхен. «У него неотложные дела, и он будет занят весь день. На ланч не придет». «Очень жаль», — сказал Рудольф. Он на секунду плотно сжал губы, потом приготовил коктейль для себя и Гретхен. Джин, занятый с ребенком, сказал, что пить не будет. После ланча Гретхен, сев в машину Руди, поехала в университетский городок. Она бывала и раньше в Уитби, но сейчас ее поразила спокойная небраская сельская красота этого места со старинными уютными домами, высокими дубами и вязами, беспорядочно разбросанными на покрытых зеленой травой лужайках, усеянными гравием петляющими дорожками. Была суббота, на территории городка осталось очень мало студентов, и он, казалось, дремал в солнечной безмятежности и неподвижный, как в трансе. Это чудное место просто создано для того, чтобы вспоминать о нем, воскрешать его для грядущей ностальгии, подумала она. Если университет – это место, где готовят молодых людей для вступления в жизнь, то всех этих задумчивых лужаек, просторных холлов и аудиторий будет не хватать им в их взрослой жизни. Жизнь, с которой придется столкнуться выпускникам Уитби в последней трети 20-го столетия, будет, конечно, совершенно другой, не такой, как сейчас. На площадках проходили три игры в бейсбол. Самой вялой, в которой половину игроков составляли девушки, оказалась та, где выступал ее Билли. Одна девушка, сидя на траве, читала книгу и поднимала голову только когда кто-то из команды кричал ей. Тогда она поднималась и бежала за мячом. Игра, должно быть, уже шла какое-то время, и когда Гретхен подошла к линии первой базы, то между игроком на первой базе и его противниками завязался оживленный спор по поводу правильности счета. 19-16 или 18-15? Было очевидно, если бы Билли не пришел на игру, его отсутствие никто бы и не заметил. В голубых с бахромой джинсах, с выцветшими пятнами, серой рубашке с открытым воротником, Билли действительно был питчером. Он мягко перебрасывал мяч девочкам, но довольно резко бросал его своим сверстникам. Билли сразу ее не заметил, и Гретхен с интересом наблюдала за ним. Высокий, ленивый и грациозно передвигающийся на площадке парень с длинными волосами, падающими на лоб. Улучшенная копия Вилли Эббота. Тоже чувственное, неудовлетворенное лицо с широким высоким лбом. Глубоко посаженные, еще более темные, чем у отца, глаза, более длинный нос с широкими ноздрями и белоснежные, свойственные юности зубы. Когда он улыбался, на правой щеке появлялась, нарушая симметрию лица, одна ямочка. «Если бы только его характер соответствовал его лицу», — подумала Гретхен, глядя, как сын мягко отбрасывает мяч хорошенькой полнощекой девушке, которая, бросившись за ним, промахнулась, не поймала и громко закричала в притворном отчаянии. «Нет, я абсолютно безнадежна». Только после третьего ининга Билли наконец увидел Гретхен, стоявшую позади первой базы. Он подошел к ней и поздоровался. «Привет, мать!» Поцеловал ее в щеку. В его глазах вспыхнули насмешливые искорки, когда он увидел значок на лацкане ее пиджака. «Я сказал, ты легко меня здесь найдешь». «Надеюсь, я тебе не помешала?» спросила она, понимая, что взяла явно не тот тон. «Дескать, люби меня, вот она, я твоя мать». «Нет, что ты, конечно, нет», ответил он и крикнул. «Эй, ребят, кто-нибудь не побросает за меня? Ко мне пришли. Увидимся позже в доме». Он ее не представил никому из своих друзей. «Может, немного прогуляемся? Покажу тебе здесь все». «Рудольф с Джин очень огорчились из-за того, что ты не пришел на ланч», сказала она, когда они отошли от площадки. И снова она взяла неверный тон. «Какая жалость». «Да, в самом деле», спокойно осведомился Билли. «Ну, мне очень жаль». «Рудольф говорит, что неоднократно приглашал тебя к себе, но ты ни разу так и не пришел». «Ну, ты же знаешь, как это бывает», – пожал он плечами. «Всегда возникает что-то такое неожиданное». «И все же мне было бы приятно, если бы ты наведывался к нему хотя бы изредка. Ладно, приду как-нибудь. Обсудим с ним различия между нашими поколениями. Ну или как у нас тут все курят травку. Его газета очень подробно освещает такие темы. А ты? Ты тоже куришь травку? Мать, дорогая, вернись ты, наконец, уже в 20 век, а? Не нужно говорить со мной таким снисходительным тоном, резко упрекнула она его. Какой прекрасный день, сказал он. И я так долго тебя не видел. К чему нам ссориться, а? Вот посмотри, вот это здание общежития, в котором я жил, когда учился на первом курсе. В этой игре принимала участие твоя девушка? Он как-то в письме обмолвился, что неравнодушен к одной девушке из их группы. Не, на уикенд сюда приезжали ее родители, и ей пришлось сделать вид, будто меня тут и не существует. Ее отец меня не выносит. Ну, собственно, как и я его. И оказываю на нее дурное, аморальное, развращающее влияние. Так он вот утверждает. Какой-то неандерталец просто. Ты можешь сказать хоть одно доброе слово в чей-либо адрес? Кое-что могу. Например, об Альбере Камю. Но он, к сожалению, умер. Кстати, а как поживает там другой мой любимчик? Эванс Кинселла. Он же здоров, в отличие от Камю. Какая замечательная новость, воскликнул Билли. Просто нечто сенсационное. Он еще жив-здоров. Если бы Колин не умер, он не вел бы себя так вызывающе, подумала Гретхен. Он был бы наверняка другим. Один рассеянный деловой человек садится за руль, врезается в дерево. А последствия этого несчастного случая все расходятся и расходятся, как круги по воде, распространяясь даже на другие поколения. Ты хоть когда-нибудь приезжаешь в Нью-Йорк? Очень редко. В следующий раз, когда соберешься, дай мне, пожалуйста, знать, сказала она. Я куплю билеты на какое-нибудь шоу. Привози с собой свою девушку. Мне бы хотелось с ней познакомиться. Да, в ней нет ничего такого особенного. Попытался разочаровать ее Билли. И все равно предупреди меня. Хорошо, обязательно. Ну а как твоя учеба? Спросила Гретхен. И Билли поморщился. Рудольф говорит, что у тебя далеко не все гладко. Он утверждает, что тебя могут отчислить из университета. Это вполне реально. Ха, выходит, работа мэра не такая уж и напряжная, сказал Билли. Ну, если он находит времечко проверять, сколько лекций я прогулял за семестр. Пойми, если тебя отчислят, тебя заберут в армию, тебе это нужно? Да наплевать. В армии, небось, повеселее, чем на некоторых лекциях тут, в университете. А обо мне? Обо мне ты никогда не думаешь? Опять неверный тон. Абсолютно классический неверный тон, но уже ничего не исправить. Птичка вылетела, не поймаешь. Как ты думаешь, что будет со мной, если тебя пошлют воевать во Вьетнам? Ну, так всегда бывает. Мужчины воюют, женщины льют слезы, ответил Билли. Чем же мы с тобой отличаемся от других? Ну, а ты предпринимаешь хоть что-нибудь, чтобы изменить ситуацию? Чтобы остановить войну, например. Очень многие студенты по всей стране трудятся, не покладая рук, день и ночь, и... Они придурки, отрезал Билли. Только зря время тратит. Война – это слишком заманчивый рэкет для сильных мира сего. Им плевать на то, что делают несколько бьющихся в судорогах молокососов. Если хочешь, чтоб я нацепил такой же вот значок? Ха, никогда. Большие дела. Пентагон уж затрясся от страха, узнав, что Билли Эбботт выражает протест против атомной бомбы. Билли. Грэхан остановилась и посмотрела ему прямо в глаза. «Ты вообще хоть чем-нибудь интересуешься?» «Не особенно», – спокойно ответил он. «А что в этом плохого?» «Мне остается только надеяться, что это лишь поза. Глупая мальчишеская поза и больше ничего». «Нет, мать, это не поза», – возразил он. «И я давно уже не мальчик, это так, к сведению. Я взрослый мужчина и считаю, что все вокруг прогнило». На твоем месте я временно вообще забыл бы обо мне. Если тебе трудно платить за мое образование, можешь не присылать деньги. Если я тебе не нравлюсь, если ты винишь себя за то, что я стал вот таким, ну, возможно, ты и права, а может и нет. Нет, мне, конечно, жаль, что приходится разговаривать с тобой вот в таком тоне, но пойми, я не хочу быть лицемером. Мне кажется, ты будешь куда счастливее, если перестанешь вообще беспокоиться обо мне. Вернешься к моему дорогому дяде Рудольфу, к твоему дорогому Эвансу, а я вернусь на бейсбольную площадку и продолжу игру. И он, резко повернувшись, зашагал по тропинке к бейсбольной площадке. Гретхен смотрела ему вслед, пока он не превратился в маленькую серо-голубую фигурку вдали. Потом и сама, медленно, тяжело ступая, поплелась к припакованному автомобилю Рудольфа. Больше незачем было оставаться на весь уикенд в Уитби. После тихого семейного обеда в компании Рудольфа и Джин она села на утренний поезд и возвратилась в Нью-Йорк. В отеле ее ждала записка от Эванса. Он сообщал, что сегодня вечером не сможет с ней вместе поужинать.